эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня в виртуальной студии в роли ведущего Евгений Роденко, а сегодняшняя сказительница Василиса. Здравия тебе, Василиса! Здрав будьте, люди добрые! Здрав будь, Евгений! Василиса сегодня с глобальной темой «Северный культурный код. Особенности мировосприятия и характера русичей». Василиса, сейчас я тебе передаю микрофон. По традиции, короткое представление, несколько слов о себе. И можешь начинать сегодняшнюю тему, потому что я так понимаю, что она сегодня будет очень обширная и долгая, да? Да. Ну, тогда пару слов о себе и можешь начинать. Да, с вами сегодня я, Василиса. Наша тема – «Северный культурный код». Я на Народном славянском радио достаточно давно выступаю, поэтому сегодня мое представление будет связано непосредственно с темой сегодняшнего эфира. Я впервые задалась вопросом, кто я, какая я и куда я иду, еще в студенческие годы, когда я занялась изучением русского искусства, причем я изучала его в сравнении с зарубежным искусством. И что-то внутри меня начало задавать вот эти вопросы, кто же, собственно, мы такие русичи, кто есть русский народ. И исследование продолжилось с 90-х годов, с начала 90-х годов, через всю мою жизнь. Это не был какой-то научный трактат, это не была научная диссертация, это просто был вопрос, который постоянно был со мной многие годы моей жизни, наряду с разными другими сферами, которые меня интересовали, в которые я вовлекалась. Эта тема вот просто фоном была со мной. И сейчас наступило то благодатное время, когда я готова поделиться результатами своего длительного исследования с вами. И сегодня я шлю вам лучики из Святогорья, и я шлю вам в это знойное лето 2021 года прохладу, потому что у нас в Святогорье сегодня идет дождь, все стихии за этот день были здесь проявлены. С утра светило солнышко, сейчас грохочет Перун, идет дождь, сверкают молнии, а земля источает благодатный аромат отдохнувших и таких впитавших влагу трав и цветов, а ветер разносит это по окрестностям. И я считаю, что это такое вот благословение всех стихий на то, чтобы сегодня была проявлена эта тема. Какие же источники этого исследования и как они проявились в моей жизни? Прежде всего, это исследование русского искусства, начиная с дохристианского времени и заканчивая современным миром в сравнении с зарубежным искусством. Также это изучение уклада, мировосприятия, культуры наших предков славяно-русов и славянских народов, а также народов русского севера. Очень многие открытия, осознанки ко мне приходили во время путешествий по нашей стране, и прежде всего путешествия на Урал и на русский север, в Беломорье и в Заполярье. Во время этих путешествий происходили какие-то внутренние вскрытия, внутренние открытия, понимания. Я это записывала в свой путеводный дневник. И происходили встречи с людьми, которые жили в этих местах. Они были своего рода хранителями каких-то отдельных мест и какие-то знания передавали в доверительном общении. А также просто случайные люди, попутчики, спутники и каким-то образом заходил разговор об этой теме, мы просто делились своими открытиями, осознаниями. Особая благодарность Геннадию Семеновичу Чурину, который встретился на пути, потому что, когда мы с ним встретились и поделились результатами своих исследований, оказалось, что мы, каждый, проводя независимые исследования, пришли к очень близким, созвучным итогам, выводам. Также источниками этого исследования послужило исследование философов рубежа 19-20 веков, а также трудов Михаила Васильевича Ломоносова, записок Екатерины Великой, а также русская классическая литература 19-го, начала 20 века. И все эти источники так или иначе помогали мне что-то осознать, что-то вспомнить, активировать вот этот внутренний культурный код, почувствовать свое глубинное сопричастие с нашим народом, с нашим родом, который насчитывает не одну сотню, а много тысяч лет. И в каждом из нас этот код есть, просто он находится сейчас в спящем состоянии, и мы можем его разными способами активировать. Также частью этого исследования стали совместные наработки круглых столов, которые прошли в Святогорье, а также в Выборге у наших друзей «Народная здравница», где мы вместе сообща погружались в исследование этой темы и делились своими мнениями между собой. Также я изучала то, что представляет сегодня статистика современная, о чем говорят современные блогеры, современные СМИ, как они представляют себе русского. Изучала также европейские мнения по поводу того, что же из себя представляет русский народ. И все это так или иначе стало основой того материала, с которым вы сегодня ознакомитесь в результате нашего эфира. Так что я думаю, что обо всем остальном мы поговорим уже в процессе работы со слайд-рядом, и когда вы ознакомитесь с тем итогом, к которому я пришла в результате вот такого многомерного, очень разнообразного и, на мой взгляд, глубокого исследования. Ну, на самом деле, насколько оно глубокое, вы можете затем сами дать обратную связь. И в конце эфира, как обычно, я отвечу на ваши вопросы. Посвящаю это занятие роду пращеру, посвящаю этот эфир всему русскому народу, нашим родам во имя нашего возрождения. Ура, ура, ура. А теперь мы запускаем слайды и начинаем наше погружение. Итак, северная цивилизация, глубинный русский код, корневые особенности характера русского народа. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать, в Россию можно только верить. Написал Фёдор Иванович Тютчев еще в 1866 году. И уже более 150 лет это стало для многих людей аксиомой. Я же считаю, что настали времена, когда нам нужно понять, кто мы есть, в чем наше своеобразие, уникальность. Чем русский народ отличается от других народов? В чем наша сила и в чем наша слабость? Наши вороги изучают нас и другие народы очень давно и разработали технологии воздействия на людей, технологии манипуляций массовым сознанием с учетом глубинного кода. А мы стали Иванами, не помнящими своего родства, забыли, кто мы, откуда мы, куда мы идем. Но наступило время вспомнить все, осознать, кто мы есть, русичи. Самоопределение народа — это основа его возрождения. Последние 100 лет в исторической науке, обществознании и массовом сознании существуют три взгляда на место России в мире. Первый взгляд. Россия — изначально азиатская, восточная страна, с соответствующим диким восточным менталитетом. Второе. Россия после Петра I и особенно за последние 50 лет стала западной цивилизационной страной, восприняв европейский стиль жизни и потребительские установки. Третий взгляд. Россия находится между Западом и Востоком, вечно раздираемая противоречиями этих тисков, и одновременно является единственным реальным мостом между Востоком и Западом. На мой взгляд, все эти мнения не особо корректны, и по факту являются манипуляционными и рассчитаны на то, чтобы народ забыл свои корни. Если мы заглянем в более глубокие пласты русской истории, культуры, в тайники своего внутреннего мира, то начнем постигать древние основы миропонимания русского народа, что сохранились в нашей генетической памяти. В силу различных причин в течение долгого времени и особенно в результате событий последних 300 лет во многих людях эти коды, глубинные особенности находятся в спящем состоянии. Многие люди прошиты чужими псизакладками, которые особо активно внедрялись последние 30 лет после так называемой перестройки. Но наступает утро сварога, и уже началась светоносная активация этих кодов. И как после глубокой спячки в берлоге пробуждается лесной медведь, пробуждается ото сна морока и русский народ и начинает осознавать происходящее. Мы живем во время глобальных перемен, когда в России и во всем мире происходят глобальные перемены. И если ранее народное сознание было достаточно целостным, природоведическим и природосообразным, то за 300-летнее время бесконечных мировоззренческих реформ и переселения народов ситуация сильно изменилась. И сейчас на территории нашей страны сосуществуют как минимум три принципиально разных мировоззрения и его представители. Условно назовем это типами ментальности. Первое. Есть люди, склонные к европейским ценностям, к стабильной, степенной, неспешной, распланированной, алгоритмизированной, обеспеченной материальной жизни. Люди западного психотипа хотят все досконально изучить, разложить по полочкам, чтобы было четко, понятно, прогнозируемо, вещественно, статистически проверяемо и безопасно. Они прекрасные производственники, методичные реализаторы идей. Западный человек любит команды, командовать или подчиняться. Мнение начальника – прямой приказ к исполнению. Главный всегда прав. Если начальник не прав, то смотри пункт первый. Это прописывается в подсознании. И у этих людей есть подсознательное стремление выйти в лидеры, в командиры, стать сильнее других, выиграть первенство, стать лидером. Отношение к природе у людей Запада – это изначальный глубинный страх, порождающий принцип «лучшая защита – это нападение». Поэтому принцип взаимодействия – это силовое, враждебное, воинственное вмешательство. Природа в их представлении – дикая стихия. Ее нужно изучить и покорить, поставить себе на службу. Выживание в дикой природе предусматривается за счет снаряжения, экипировки, изучения местности, машин, техники, роботов и оружия. Такое же враждебное отношение у представителей западного психотипа к другим людям, странам, народам. Ведь они все непонятные другие. Они конкуренты в выживании на планете, где недостаток ресурсов. Поэтому все должны стать либо их вассалами, принять умные решения, указания, программы, либо должны умереть. Принцип взаимодействия с миром у людей западного психотипа – это опережающее насилие. Мерилом успеха в жизни на Западе является удовлетворение все возрастающих материальных потребностей – деньги, прибыль, лидерство. Более всего, люди западного образца встречаются в среде современных чиновников и бизнесменов, которых ковали по особым лекалам и программам в последние десятилетия западные спецслужбы в своих собственных целях. Часть русского общества за последние 30 лет также подалась на пропаганду западных материальных ценностей, демократии, толерантности и потребительской свободы, граничащей со вседозволенностью, не понимая, что тем самым запускает внутри себя чужеродные вирусные программы, открывает ворота чудовищной деградации и самоликвидации. Второй тип. В нашей стране живут и представители восточного психотипа, склонные к длительному медитативному самопогружению, созерцательности, отстраненности от реальной жизни, оторванности от явного мира, вставшие на путь восточной абстрактной духовности и эзотерических практик. Такие люди воспринимают окружающий мир, природу дистанционно-отстраненно, с позиции наблюдателя и настоящего момента. Природа для них – внешняя стихия, с которой невозможно сражаться, но от нее можно дистанцироваться в духовных практиках или в городах-термитниках, создав искусственную управляемую среду с помощью искусственного интеллекта, где те, кто не достигли особого уровня посвящения и не стали великими гуру, учителями, чье слово закон, становятся управляемой биомассой, людьми, роботами. В отношении к другим народам представители восточного психотипа ведут себя хитро. Они долго изучают соседей, притворяясь друзьями, смотрят, чем у них можно поживиться, а после этого могут изменить договоренности в своих интересах. Они не могут сами что-то изобрести, придумать, поэтому охотятся за чужими разработками. После апгрейда запускают свои высокотехнологические производства, где все продумано до мелочей. Представители восточного психотипа встречаются в среде бизнесменов, а также сообществ, интересующихся восточными духовными практиками, эзотерией и магией. Часть русского общества за последние 30 лет поддалась на пропаганду восточных ценностей, потеряв смысл жизни в настоящем, отдавшись в сети иллюзорных вселенных, как мистико-медитативных, так и виртуальных, не понимая, что тем самым запускает внутри себя чужеродные вирусные программы, открывая ворота цифровому концлагерю. На территории современной России с учетом событий, процессов, реформ последних 300 и особенно последних 100 лет появились люди, которые впитали в себя модели поведения и образа жизни как Запада, так и Востока и постепенно стали типажами со сформированным условно-западным и условно-восточным психотипом. К слову, в мире есть 4 психотипа. Еще есть южный психотип, но на территории нашей страны он фактически не представлен, поэтому в рамках сегодняшнего эфира я опущу эту информацию. Но по-прежнему на территории России проживает большая часть народа, сохранившая основы исконного, так называемого северного психотипа или русского мира, глубинные корни древней северной традиции, определившей традиционные черты русского народа. И если оживить эти корни, то соки пойдут по стволу, ветвям и листьям древа, помогут преобразить ныне живущие поколения и проложить мост в будущее. Исследование этого вопроса приводит к пониманию, что Русь, Россия — особое пространство образов и смыслов, своего рода северная цивилизация. Русский народ — не отдельная национальность, а различные рода, объединенные особым природоведическим светоносным пониманием мира и проживающие на определенных сопредельных территориях внутри конкретных государственных образований, а также вне их. Русский народ внутри своей культуры и корневой памяти содержит глубинный код, активация которого поможет разбудить скрытые созидательные народные силы. В вечном споре на тему, какой должна быть Россия и как ее обустроить, самый главный вопрос – чем же Россия в принципе от других стран отличается? Знаменитый русский характер, загадочная русская душа – об этом сейчас говорят много, но чаще с сарказмом. И на этом поле очень много современных манипуляций. Вспоминают и русскую лень, и русское пьянство, как корневые черты недалекого русского народа, который никак не загнать в русло делового прагматичного Запада или просветленного Востока. В Думе пытаются издавать законы против героев русских сказок, например, Эмеля или Иванушки-дурачка. Они либо ничего не понимают в русских сказках, либо сознательно желают стереть глубинные архетипы из нашей памяти. Однако Россию понимать все-таки надо. И, кстати, без сказочных героев здесь не обойтись, ибо менталитет русского народа ярко выразился в русских народных сказках, а также пословицах, поговорках, песнях, танцах, хороводах и, конечно, во всем жизненном укладе, образе жизни наших предков. Тем более вспомнить и возродить это необходимо сейчас, когда на кону самое дорогое – настоящее будущее нас – наших семей, наших родов, русского народа, нашей Родины и всего мира в целом. Выиграем ли мы на этот раз новую информационную пси-войну, неизвестно. Но во многом это зависит от нашего самоопределения, от того, вспомним ли мы, кто мы есть, русичи, Истинный патриотизм, без которого невозможна победа, начинается с осознания уникальности своей земли, на которой вырос, осознание семьи, которая тебя взрастила, общество, в котором ты пребываешь, а также понимание своей личной уникальности и уникальности каждого человека русского мира. Каковы же особенности русского культурного кода? Каковы его грани? Как они помогают или мешают в развитии нашей страны, в становлении державы? Чем мы, русичи, от других отличаемся? Это я и предлагаю вспомнить и проявить. Я не предлагаю вам истину в последней инстанции, а лишь опыт и результаты своего исследования и приглашаю к совместному погружению и осмыслению этой темы. Осознав преимущества и недостатки своего мышления и характера, своей ментальности, русскому народу будет гораздо проще возродиться и занять собственное достойное место в мире. Понимание особенностей русского северного характера и осознание необходимости гармоничного взаимодействия с людьми других психотипов, проживающие на территории нашей страны, поможет нам правильно выставить цели, обозначить ценности и принципы, наметить ориентиры движения корабля нашей державы в современных условиях и выстроить конструктивное взаимодействие другими народами. Сейчас мы поговорим об особенностях русского северного культурного кода. Я обозначила 16 основных характеристик русского характера, плюсы и минусы. Но все они тесно связаны друг с другом, переплетаются, вытекают одно из другого, по сути являясь сияющими гранями единого алмаза, глубинного светоносного кода, что мы можем активировать в себе и развернуть на благо нам, нашим семьям, родам, народу и всему человечеству. Грань первая. Пантеизм, космизм, природосообразность, доверие, любовь к Богу, природе и жизни. Все есть Бог, все есть свет, все есть радость, все есть любовь. Этими строчками из песни Светозара можно образно выразить ключевую особенность русичей. Жизнь в кологоде природных ритмов, почитание и славление природы, единого Бога, источника и родных богов, проявленных сил Творца, почитание небес, земли, стихий, творящих сил природы, лежит в основе русского мира. Глубинное ощущение того, что все есть Бог, все в мире связано невидимыми нитями в единое целое, а макро- и микромир развиваются по единым мудрым конам, стало основой доверия и безграничной любви к миру, природе и к самой жизни. Пространство божественного мира, леса, горы, тундра, поле — все это природная обучающая среда, где формируется человек. А сама жизнь — великий учитель, что учит нас совершенству путем жизненных обстоятельств, в ткани ситуаций, встреч, событий каждого дня и взаимодействия с окружающим миром. Постоянный диалог с Богом происходит у русского человека через диалог с пространством, посредством созерцания совершенных творений природы. Доверие к Богу сформировало отношение к жизни как к великому дару, великой ценности. В русском менталитете убийство и самоубийство — тяжелейшие грехи, нарушающие главный кон мироздания, кон жизни. Об этой связи нам говорят русские пословицы. Человек и природа едины. Небо — терем Божий, а звезды — окна. Мир, что огород, в нем все растет. Небеса — престол Бога, а земля — подножие. Наши предки знали, что в самые тяжелые времена они смогут выжить и продолжить свой род на природе. Земля-матушка накормит, напоит, обогреет, даст все необходимое для жизни, подключит к библиотеке вещего леса. Но, к сожалению, многие современные люди либо забылись в иллюзорных вселенных искусственно созданной мегаполисной среды искусились мнимым удобством и комфортом, либо убегают на природу, считая, что все сложится само собой, а белочки принесут орешки. Но природа проверяет людей на прочность, и не каждого блудного сына или дочь пускает сразу в свое лоно. Активация этого кода, обретение вновь доверия к жизни, соединение с матушкой природой, возвращение в ее объятия поможет современным людям пройти испытания настоящего времени. Предупредительными криками золотого и жареного петушков и волшебными пенделями силы разных миров помогают людям выйти из иллюзий матрицы, возвращают людей в мир разумно обустроенной живой природы и разумно обустроенных городов малоэтажной Руси, как было когда-то в Гордарике, стране городов, чтобы вся планета в дальнейшем смогла стать цветущим садом, в котором жили бы прекрасные люди, сотворцы. Черта вторая. Ведание космических конов и жизнь по кону, по правде, чести и совести. Глубинное ощущение Бога и природы, пребывание в природной чистоте, чувствование самого себя, голоса совести и открытого сердца стали основой таких качеств наших предков, как открытость, прямодушие, искренность, честь, стремление жить по правде и справедливости, где правда понималась как праведа, древняя веда об устройстве всего мироздания. В эпоху Лисы правда была попрана, а русичи проходили экзамен на умение распознавать, отличать правду от кривды, на умение в лихие времена не поддаться мороку, сохранить свою чистоту, распознать зверей и нелюдей под разными личинами и сохранить заповеданные богами и предками главные нетленные сокровища и применить их во все времена. Самые строгие и свирепые законы в России. Но этот недостаток компенсируется тем, что их никто не выполняет. Еще в XIX веке писал Салтыков-Щедрин. И действительно, русский человек не выполняет те законы, что нарушают понимание глубинной внутренней правды и совести. Божественный закон понимается выше земного. Духовно-нравственный стержень, честь и ценностные ориентиры лежат в основе русской правды. Отсюда непримиримость ко злу, кривде, лжи и насилию в любой форме и повышенное чувство справедливости. Желание встать за правду, верность слову, любимой, общине, общему делу, родине долгое время составляло основу непобедимости и сплоченности русского народа. Сейчас же люди заигрались и потерялись в современном безумном мире, утратили сердечную связь с внутренней правдой и совестью, наделали много ошибок. Но солнце восходит, морок отступает, королевство кривых зеркал рушится. Жизнь в экстремальной ситуации последних столетий, многочисленных атак по разделению единого народа, родов, общин, семей породила у людей такие качества, как способность надеяться на самого себя, спонтанность принятия решений в единстве места, времени, обстоятельств и даже излишнюю самонадеянность и самодеятельность. Русский человек в вечно изменяющихся официальных условиях игры принимает ответственность за свою жизнь на себя, сам решает, как ему быть, что делать, как поступить, по закону или по совести, по правилам или по ситуации, по уму или по сердцу, по указам свыше или по чести. И русский человек вспоминает, что никогда полностью не делегировал право принятия решений ни какому-либо начальнику, ни какой-либо власти. А если и делегировал, то может в любой момент это право отозвать. Люди вспоминают основы общинного народовластия, где непосредственным источником власти являлся сам человек и сам народ, объединенный из самоопределившихся людей. Люди вспоминают, что народ призывал князя на правление как лучшего из лучших, и что мог сместить его. Вспоминают о том, как была организована копа и вечевое самодержавное правление. Народ всегда жил по неписанным законам, по чести и совести, по понятиям и по конкретной ситуации, а не по писанным, вечно меняющимся манипуляционным указкам свыше. А раз люди это вспоминают, то есть шанс, что не даст каждый превратить себя в цифрового раба иллюзорного матричного рая. Разобьют люди оковы, встанут в правде и победят ворога. До нас дошли такие русские пословицы о правде и совести. Кто правды желает, тому Бог помогает. Кто правду хранит, того Бог наградит. Добрая совесть злому ненавистна. Совесть и правда дороже злата. От людей спрячешься, а от совести нет. Сила в правде. Кто за правду стоит горой, тот истинный герой. Правда в огне не горит и в воде не тонет. Правда у Бога, а кривда на земле. У Бога правда одна. Стой за правду горой. Все в мире минет, одна правда останется. Следующая, третья черта. Умение жить в условиях экстремальной ситуации. Большая часть территории России – это зона рискованного земледелия с достаточно суровым и порой непредсказуемым климатом. По разным статистическим данным, эта зона составляет от 60 до 80% общей территории нашей страны. В России на большей территории урожай максимум один, да и то неизвестно, будет он или нет. А период сева не более недели, и его еще нужно поймать в связи с изменчивой погодой. Это существенно повлияло на особенности физиологии и характера русских людей, научив русского человека не просто выживать, но и счастливо жить в весьма суровых, трудных условиях. Наш народ издревле был физически, душевно и духовно закален. В нашей традиционной культуре накоплен мощный опыт постстрессового восстановления и возрождения после жесточайших войн, репрессий и испытаний. Ключи к этому сохранены в образе жизни наших предков, в русской здраве и в науке образности. Жизненные испытания нужно переносить стойко, не показывая виду, что тебе тяжело. Считалось, что роптать на судьбу – последнее дело. Стойко перенося невзгоды, мы подаем пример своим детям, поддерживаем окружающих нас людей. И если плохо, то нужно не унывать, а расправить крылья, улыбнуться и действовать. И тогда состояние изменится в лучшую сторону, а значит, есть шанс победить. На долю русского народа за последнюю 1000 лет выпало немало бед, невзгод, лишений и страданий. Но русский народ всегда побеждал во всех суровых испытаниях. Выстоит и сейчас, пробудив дремлющую силу русского духа и оживив память о том, как преодолевать трудности. В современной ситуации, когда весь мир охвачен разрушительными влияниями самого мощного пси-оружия, я называю его оружие 3С – страха, сомнений и стрессов. Именно опыт русского народа в этой ситуации может помочь не только нам, но и другим людям найти выходы из нестабильных, изменчивых условий и практики психической адаптации к экстремальным ситуациям. Это может помочь не только нам, но и людям из других стран, у кого подобного опыта в культуре недостаточно. И мы тогда сообща сможем пройти испытания. На этот опыт преодоления стрессов и кризисов во всех странах сейчас большая востребованность, так как в условиях глобального кризиса все находятся в ситуациях многоуровневого психофизиологического стресса и напряжения. В большинстве случаев люди всего мира сражаются с ситуацией весьма деструктивно, подавляющими методами. Традиционный опыт основ здравой жизни, основ устойчивости и умения быстро и здраво восстанавливаться после стресса, выводя его последствия из организма, может помочь людям более спокойно пройти испытания переходного периода и наладить жизнь после того, как кризис будет пройден. Но несмотря на то, что русский народ умеет переносить лихо, обладает терпеливым характером и у нас наработаны успешные способы трансформации негативных переживаний, но народное терпение народа не безгранично. Русский человек никогда не был терпилой. Он может справиться с катаклизмами, войнами, может достаточно долго сносить лишения, трудности, суровые условия, несправедливость властей, но он не потерпит рабского угнетения и порабощения своей свободной воли, нависшей угрозы над самым святым, жизнью, вмешательством чужих в жизнь своих семей, не смирится с порабощением сознания своих детей. Русские терпят до последнего, а потом могут взорваться. Не злите русского медведя, а братка замучает. Помните о страшном русском бунте, бессмысленном и беспощадном. Но веря в лучшее, будем помнить исторические уроки и ведать, что сила русских в правде. И мы не допустим этого безумного бунта, который сносил наших же людей в безумной схватке между собой. Мы сможем найти в себе мудрость, не допустить повторения ошибок прошлого. Разглядим манипуляционные сценарии стравливания людей в очередную гражданскую войну. Сможем принять жизненные уроки такими, как они есть, и объединиться и найти разумный выход из создавшейся экстремальной ситуации для своих родов, и своим примером поможем людям всего мира пройти экзамен на человечность. Русские в экстремальной ситуации на грани жизни и смерти могут возродиться, как птица Феникс, и найти новое, совсем другое решение — для новой современной угрожающей ситуации. Пословица о преодолении трудностей и терпении. Будет, как будет, а не будет, так что-нибудь да будет. Что не делается, все к лучшему. Чем хуже, тем лучше. Трудное не есть невозможное. За один раз дерево не срубишь. Есть терпение, будет и умение. Не учись нежностям, учись трудностям. Не испытав трудностей, разума не наберешься. Сталь закаляется в огне, а человек в борьбе и испытаниях. Четвертая черта. Наличие нравственной системы координат и высокой цели, осмысленность жизни, масштабность, широта мышления, характера и натуры, размах видения и решений. Широкие просторы русской земли, разнообразные пейзажи, океаны, моря, озера, реки, горы, высота небес и уходящие вдаль горизонты, особое духовное пространство северной прародины и наследие предков повлияли на масштабность и космизм русского мышления. Русские не могут по-настоящему жить без высшей цели, нравственной идеи, смысла, веры, возможности проявлять в мир накопленные внутренние сокровища в разнообразных формах своего уникального народного творчества. Главный смысл жизни русского человека – путь к высшей цели, лежащей за пределами земной жизни. Это самосовершенствование духа, души, тела, обучение в школе Творца, школе жизни, восхождение, эволюция, что наши предки называли «златый путь восхождения». Силы, которые манипулируют сознанием людей в своих целях, прекрасно это знают и различными способами ободряют людей, предлагая им модели потребительского бессмысленного и бесцельного существования, лишая способности здраво мыслить, чувствовать себя, обессиливая в водовороте никчемного существования и тем самым включая программы саморазрушения и самоликвидации. Когда русскому человеку предлагают в чем-то поучаствовать, что-то сделать, то, немного подумав, наш человек часто задает разумный вопрос – а смысл? Причем зарабатывание денег, получение материальных благ не является целью, смыслом, а лишь сопутствующим атрибутом. Мотиватором к действию с поднятию с печи дивана должно быть действительно полезное, вдохновляющее дело – просто зарабатывание на жизнь или даже получение больших денег без высокой мотивации вскоре начинает действовать на русского человека разлагающе. Опускаются руки, накатывает апатия, лень, возникает состояние безразличия, что воля, что неволя, все одно. Просыпающиеся русичи скидывают с себя путы морока и вновь обретают внутри себя в единении с родом высокую цель, смысл и ценность жизни, а вместе с этим и силы к действию, сжигают внутренним огнем смертоносные программы и начинают действовать. Смысл жизни не нужно искать, его нужно вспомнить и вновь обрести. Светоносный русский смысл жизни — это путь самосовершенствования, сотворения с Богом, природой, другими людьми, путь праве, путь славления Бога своими ежедневными подвигами. Русские люди вновь поют славу жизни, Богу, Творцу, природе, всему мирозданию, встают на путь славных дел, на путь благородства, служения во благо рода. Русские пословицы о цели и смысле жизни. Бесцельная жизнь, что медленная смерть. Лучше смерть славная, чем жизнь позорная. Жить, родине служить. Жизнь дана на добрые дела. Бессмысленно выпускать стрелу без цели. Хочешь быть на высоте? Выбирай путь в гору. Смысл, как свет, зажги и освещает. Вот такие прекрасные пословицы дошли до нас от наших предков. Пятая черта. Творчество — главный талант. Открытое сознание — способность к творческим решениям в моменте места, времени и обстоятельств, находчивость, непредсказуемость, смекалка. У русских людей мощный творческий потенциал. Одаренность многогранными талантами — это божественный дар тем, кто живет по совести и чести. Совесть и честь — самостоятельные ценностные категории, сбережение которых в чистоте дает заряд творческой силы, способности к созидательному творчеству и генерированию новых идей, возможности реализовать свои мечты, идеи, проекты в жизнь. Этот дар развивается в глубинной связи с родной землей-матушкой, этого вдохновляющего и заряжающего природного пространства Родины. В России особая геомагнитная обстановка, определенное биополе, высокочастотное поле творчества, способствующую появлению новых идей и проектов. В этой естественной среде человеку, особенно если его тело выстроено, сердце живо, а сознание не завирусовано, и он часто бывает на природе, приоткрывается живая веда. Он естественным образом может подключиться к библиотеке Вещего леса или ноосфере. Способность к постоянному наблюдению за собой и миром, творческий выход из различных ситуаций, используя то, что под рукою, проявляется в первую очередь в умении самостоятельно ориентироваться в сложных, быстро изменяющихся ситуациях, которые принято называть экстремальными. Здесь на первый план выходят не фундаментальные, заранее подготовленные знания и квалификация, и тем более материальное снаряжение, а сама способность к спонтанному творчеству и решению возникающих по ходу задач. В самой природе, обстановке, ситуации уже есть решения, пути выхода. Их нужно только квантово узреть, увидеть, почувствовать. В волшебных сказках отражено умение архетипических героев выходить из самых затруднительных ситуаций. Только русский может пойти туда не знаю куда и найти то не знаю что. Или выполнить те царские приказы, которые заведомо невыполнимы, да еще с выигрышем для себя, для других людей и для всего царства-государства, как в сказках «Конёк-горбунок», «Иван-царевич и серый волк», «Три сказочных царства» или сказки Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила». Русский народ — это народ самородок. От недр своих, от земли и природы постоянно рождаются уникальные таланты без какой-либо родовой преемственности в ближайших поколениях. Потому что эта родовая преемственность может иметь связку с очень глубинным родством, которое уходит в глубину, во временную даль, и не иметь прямой сцепки с ближайшими поколениями отцов и дедов. Так, например, Михаил Васильевич Ломоносов родился в семье Помора. Маршал Великой Победы Георгий Константинович Жуков – сын крестьянина. Александр Сергеевич Пушкин – внук пленного эфиопа. Ученый-конструктор ракетно-космических систем Сергей Павлович Королев – сын учителя словесности. 80% мировых научных открытий сделано русскими. В русском мире таланты могут рождаться в неподготовленных, в несистемных местах. За одно поколение талант может набирать мощную силу. Но места появления таланта в семье обычно не повторяются. В простых семьях неожиданно рождаются уникальные самородки, а в семьях ученых редко рождаются академики. Возможно, это связано с особой задумью рода на русский народ, с его предназначением. Советская система образования давала многомерную, разнообразную почву для проявления талантливых людей на территории страны. А далее были методы быстрого подъема и встраивания подобных людей в ту или иную сферу. Русская система образования должна создавать условия для поиска и выявления спонтанно рождающихся талантов, чтобы они могли совершенствовать и развивать природный дар и поставить его служить во благо своей родине и миру. Но в последние 100 лет в силу разных причин мы сами отдали право распоряжаться своими талантами чужакам. Изобилие, фонтан идей, проектов, замыслов русских людей всегда удивляло наших соседей с восточным и западным типом мышления. За русскими умами охотились, привлекали на свою сторону, покупали, использовали, насиловали. Настало время это осознать и исправить. Надо понять, да, русские люди – генераторы идей. Это и подарок, и наша беда. С одной стороны, русские постоянно находят выход из любой ситуации, живут в энергии сотворчества с природой, Богом, другими людьми, находчивы, непредсказуемы, смекалисты, живо видят мир, ярко и необычно проявляются, могут найти неожиданно простой выход из любой ситуации, неоднозначно решать разнообразные жизненные задачи, каждый раз находя новое творческое решение, ведь иначе скучно жить. Но, с другой стороны, идей часто больше, чем возможностей качественной реализации. Для русского человека сама идея проекта, его образно-планировочное воплощение часто бывает интересней, чем его реализация, если только сам процесс воплощения не становится созидательным творчеством. Таким образом, сам путь для русского должен быть тоже творческим, а не просто алгоритмизированным и прописанным пошагово и подотчетно. В этом случае человеку северного психотипа сразу становится скучно, он теряет интерес к делу, а если это становится его образом жизни, то он теряет интерес и к самой жизни. Пора это осознать и исправить. Творческий потенциал надо научиться разумно раскрывать и направлять в созидательное русло. Задача осознавать и применять свои таланты во благо, выбирать наиболее полезные и своевременные идеи и творчески, качественно их воплощать, доводить до разумного конца, применять на пользу себе, своим семьям, роду, народу, стране, миру. На данный момент реализация того, что придумали представители Северного кода, лучше происходит на Западе, в силу их умения планомерно, рационально, систематически и качественно работать, а также на Востоке, с учетом их умения тырить чужие проекты и разработки, изучать их, разбирая по винтикам, роботизировать все процессы и ставить производство на поток. А порой наши идеи, разработки, открытия, изобретения направляют на службу совсем иным целям или так коверкаются, что даже страшно становится. И тогда у русских наступает защитная реакция психики. Вообще опасно что-то изобретать. Стоп! И творческий поток по воле самого человека может закрыться. Возникает разумный вопрос, что же делать? Нам нужно научиться создавать такие новые совместные проекты и предприятия, где мы сами будем закладывать вектор цели и разрабатывать стратегию и тактику достижения, где качества разных психотипов будут использованы во благо каждого, кто вложил в дело свои ресурсы – интеллектуальные, творческие, материальные, организаторские, трудовые. Сейчас же самый талантливый народ в мире живет в очень тяжелых условиях, а манипуляционная пси-закладка гласит: «Идеи ничего не стоят, ибо мысли витают в воздухе». Всем паразитам и ворам, кто любит воровать чужие идеи и на них наживаться, русский народ может порекомендовать идти лесом и придумывать все самим. А мы пойдем своим путем и найдем силы в том, чтобы не только придумывать, но и найти возможности творчески реализовывать свои идеи. Есть надежда, что русский народ будет учиться воплощать свои лучшие проекты и задумки в командах друзей-единомышленников, объединять имеющиеся ресурсы и возрождать в интересном осмысленном творческом процессе свою страну, а от избытка делиться с соседями. У русских есть еще один уникальный талант. Они любят учиться и очень быстро учатся. Но по каким-то причинам, и прежде всего тогда, когда теряют смысл, очень быстро разучиваются, забывают, что они умели, но вновь вспоминают свои наработки в экстремальной ситуации. Умение учиться у жизни, пространства, в различных ситуациях у разных людей – это тоже наш исконный талант. Слово «учителя» для человека северного психотипа не закон, а лишь его мнение и его опыт. Ученик в процессе обучения, высказывая свое сомнение, открывает путь к совместному погружению в тему на более глубинном уровне. Начинается процесс сотворчества, работа в круге, синергия, выход на новые идеи и решения. В России провалятся все западные эксперименты из серии «Зубри», «Учитель всегда прав», «Тупые ЕГЭ» и другие прививки западной системы образования. И возродится нашими совместными подвигами своя русская, творческая, наполненная русскими смыслами и ценностями, живая образовательная среда, рождающая таланты. С особым частотным полем земли русской связан, думаю, и истинный русский патриотизм, как искренняя любовь к своей родине, с которой чувствуется родовая творческая связь. Ведь без родной земли и жизнь не мила. Особо сильно это геомагнитное поле на русском севере, на северо-западе, на территории Урала, Сибири, на Алтае и в других местах, в тех местах, что хранят еще древнюю память о нашей северной прародине Гипербореи. И становится объяснимой та самая непонятная тоска по родине русского человека при пребывании на земле иной, на чужбине, ведь эта творческая способность в других регионах постепенно затухает. И многих русских, кто проживает сейчас за рубежом, так тянет вернуться на родину. И добрая весть, я думаю, вы знаете, старообрядцы, которые во время гонений покинули территорию нашей страны, тоже начинают возвращаться в наши родные места. Русь, русский код, северная прародина зовет. И старообрядцы возвращаются, и староверы, и люди, которые потомки тех, кто эмигрировал во время революции и гражданской войны, и тех, кто уехал на волне перестройки. Очень многие русские в настоящей ситуации чувствуют, что пора домой, пора на родину. Пословицы о творчестве, таланте и русской смекалке. Талантливый и в море свою долю сыщет. Не печалься, что у тебя нет чина, а печалься, что нет таланта. К чему душа лежит, к тому и руки приложатся. Он мастер на все руки, и швец, и жнец, и на дуде игрец. Враг хитер, а мы сметливей. Кто смышлен, тот противнику нос утер. На войне нужны закалка да смекалка. Сам смекай, где берег, где край. Нужен не только ученый, но и смышленый. Где закалка, там и смекалка. Если сила не возьмет, смекалка выручит. Вот такие чудесные пословицы донесли до нас наши предки. Черта шестая. Трудолюбие – взрывной характер русского мужика. Возможность длительного накопления сил и ресурсов и способность к максимальной мобилизации в кратчайшие сроки. А также сейчас поговорим об особенностях русского трудолюбия и русской лени. Русского человека Бог наделил не только многочисленными талантами, но и мощной богатырской силой и невероятным трудолюбием. Русский стремится познавать и преображать окружающий мир деяниями своих рук. Стремясь к совершенству, он постоянно совершенствует и обновляет свой практический опыт, применяя творческие решения, оттачивая навыки и умения, включая знаменитую русскую смекалку. Но есть одно «но». Русский не будет в полную силу делать бессмысленное или бесполезное дело даже по необходимости и по принуждению. У него будут вскоре опускаться руки, наваливаться на плечи знаменитая русская лень, проявится пофигизм и разгильдяйство. Работа только во имя выживания, заработка, самообеспечения, потребительства и выживания не увлекает, обесточивает, запускает программы самоликвидации, такие как алкоголизм, табакокурение, уход в иллюзорные миры и другие. С другой стороны, состояние ничего не деланья в золотой клетке потребительского рая никогда не удовлетворит русского человека и будет подвигать его разрушать бессмысленность подобной жизни. И только вдохновляющий, творческий, полезный труд для блага и процветания семьи, рода, народа, державы вдохновляет русского человека показывать невероятные достижения и подвиги. В течение огромного исторического периода в условиях экстремального образа жизни в зоне рискованного земледелия у нашего народа выработалась способность определенного ритма жизни. В холодный сезон человек словно засыпает вместе с природой, входит в режим экономии сил для резкого скачка в нужное время с наступлением тепла. В этот период происходит накопление физических и духовных ресурсов для максимальной мобилизации в стрессовые и кратчайшие сроки короткого времени летней страды. Да и в теплый сезон во многих регионах нашей страны нестабильная погода. То засуха, то дожди, то зной, то холод. Русский постоянно как бы ждет у моря погоды, чувствует момент, когда, собравшись силами, можно эффективно сделать то или иное дело. Наша территория сама по себе исключает европейский размеренный стиль жизни. На нашей земле всегда более ценилось умение копить силы, заниматься динамической медитацией в простом труде. Если идет дождь, надо ждать, проводить время в спокойствии, в полудреме, копить силы, как будто ничего не делая. Однако в любой момент погода может измениться, и надо будет срочно и эффективно действовать, не есть, не спать, отпахаться, отсеяться, сделать то, что нужно, в самые сжатые сроки. Умение концентрироваться на моменте здесь и сейчас, копить силы для резкого рывка, тупить лежа на печи, а на самом деле собираться силами и заниматься глубинной внутренней работой и в нужный момент взрываться, то есть делать неподъемную работу в короткий срок, отличает русских людей и является предметом шуток, подколов и непонимания со стороны рационального Запада с его размеренным европейским стилем жизни и современного Востока. Задача – учитывать это свойство характера и использовать его по назначению. В традиционной русской культуре переключение с одного природного ритма и ритма жизнедеятельности на другой естественным образом происходило во время кологодных праздников. Если современные люди на уровне самоорганизации и управленцы на уровне организации живых систем будут выстраивать процессы с учетом естественных природных ритмов большего порядка, годовых, сезонных, суточных, то эффективность и качество жизни будут несравненно выше. Возрастет успешность проектов, и люди будут более качественно трудиться. Пословицы о трудолюбии и лени русских. Талант без труда не стоит и гроша. Трудолюбие – талант растит. Талант трудом добывают. Счастье и труд рядом живут. Без труда не вытащишь рыбку из пруда. Бог труды любит. Терпение и труд – все перетрут. Воля и труд дивные всходы дают. Вдохновение приходит во время труда. Без хорошего труда нет плода. Зажиточно жить надо труд любить. Кто любит трудиться, тому есть чем похвалиться. Золото куется в огне, а человек в труде. Скучен день до вечера, коли делать нечего. Без дела жить, только небо коптить. Не учи безделью, а учи рукоделью. Русский человек долго запрягает, да быстро едет. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Мужика не год, а день кормит. Готов сани летом, а телегу зимой. Вот такие мудрые мысли. Черта 7. Семейный, родовой, общинный, принципы жизнеорганизации. Экстремальные условия, в которые жил русский народ, и особые качества русской души сформировали в преемственности многих поколений особый уклад, основанный на принципах соборного родства, единения в духе, душевной близости, отзывчивости, взаимопомощи и поддержки друг друга в реальных делах. Общины были родовые, соседские, территориальные. Всем миром, то есть общины, делали многие дела, строили дома, прокладывали дороги, обустраивали территории, создавали производственные артели. В тяжелых жизненных ситуациях община помогала нуждающимся. Общинно-родовой принцип самоорганизации до сих пор сохранился у старообрядцев и староверов. Служение роду, как небесному, так и земному, это образ жизни наших далеких предков. И, надеюсь, это наш образ жизни в настоящем и будущем. Русская община — это не трудовой коллектив, не кружок по интересам, не взаимовыгодное партнерство, не бизнес. Это своего рода семья родных и близких не только по крови, но и по духу людей, готовых прийти по доброй воле на помощь в беде, разделить тяготы будней и приумножить радость праздника. Духовное родство не предполагало одинаковости. Как в семье рождаются разные по складу и характеру дети, так и в общине люди разные. Каждый сам по себе уникален и самобытен, но при этом создается единое поле вектора устремлений, которое и объединяет людей в общем деле. Общинность воспринималась как воплощение кона единства в многообразии, где индивидуальное приносило благу и славу общему делу. Семья являлась первичной ячейкой всего русского мира. Формирование семейных ценностей, которые способствовали укреплению семьи и рода, это уважительное отношение к мужчине как главе рода и женщине как берегине рода, а также почитание предков, преемственность поколений, мудрое воспитание и образование детей, любовь, уважение, взаимопомощь между членами семьи. Все это составляло основу процветания русских родов. Внутри семьи устанавливались уровни служения. Дети служат родителям, женщина – мужчине, мужчина – отечеству. Роль мужского и женского начала в управлении одинаково важна. На престоле в русских сказках всегда оказывалась ладная пара – царь и царица, воплощение Сварога и Лады. Женщина управляет мудро, словом нежным, взглядом видящим, советом своевременным, ненавязчивым, просьбой тактичной, то есть по-женски, а мужчине отведена ключевая, руководящая, активная роль в обществе. Семейно-родовой общинный уклад долгое время был основой русской традиционной государственности, где атаман был батькой, священник – отче, царь и царица – батюшка и матушкой. А многие люди, даже незнакомые, еще в середине 20 века обращались друг к другу – сестра, брат, отец, мать и так далее. Самодержавная общинная форма управления обществом строилась на понятие самодержавия, что значит «сам себя держишь». То есть научись сначала держать себя сам, управлять собой, своим телом, своим домом, своей семьей, и тогда ты можешь войти в управляющие инстанции русской круговой системы вечевого управления. Понятие самодержавия и сохранение общин долгое время было выгодно государству. Главными опорами такой государственности были здравый человек с царем в голове, многодетные семьи, крепкие рода, созидающий народ. Это являлось основой процветающей, сильной, могучей державы Русь и, в общем-то, и России вплоть до определенных событий. Правителем был в представлении русского народа вот этих времен достойный из достойных, выбранный путем всенародного кругового голосования. Таким образом, сочетались русская вечевая демократия на местах и единоначалие. Устанавливалась вертикаль представительной народной власти. Народное единение ранее достигалось посредством общей крамолы, молвы солнцу роду, позднее посредством православного богослужения. Таким образом формировалось единое народное поле, соборная душа, и приходило мудрое решение, ибо свет, ясность, премудрость нисходили на весь народ, и приходило всеобщее понимание и единое мудрое решение. На Руси издревле почиталась старость. Старость не путать с дряхлостью. У мудрых ведущих людей, у стариков или у совета старейшин всегда спрашивали совета в непростых ситуациях. Само государство в понимании русского народа должно было строиться по правде, как большая дружная семья народов. Искаженные отголоски этого понимания были еще в Советском Союзе. Сейчас это, к сожалению, подорвано, но надеюсь, что это будет постепенно возрождаться. В современном мире, с одной стороны, в народе растет все нарастающее недоверие к власти после многочисленных травм последних десятилетий. С другой стороны, по-прежнему откликается в народе вера в царя-батюшку, в правителя, особо в того, кто идет с народом на прямой контакт. В результате чего активизируется пси-закладка «царь хороший, бояре плохие». И пока никто толком не может точно разобрать, как же оно сейчас происходит на самом деле. Но как бы оно ни было, в той непростой ситуации, в которой оказалась сейчас Россия и весь мир, Русь жива, коли жив хоть один настоящий русский, ибо в нем, как в зеркале, отражается все пространство русского мира. Такой человек, как центр сборки и притяжения, может собрать вокруг себя людей на основе бесструктурного взаимодействия посредством науки образности и сарафанного радио, доброй молвы. Это система доверительных связей, кругов, где взаимодействие идет через лучшего из лучших, на основе свободного притяжения и доверия, начинает работать. Это начинает скрывать генетическую память о том, что за многотысячелетнюю историю русским народом была выработана формула выживания по образу фрактала, которую сравнивают с радиальной сетью. Возрождение начинается там, где пробуждаются люди русские. И этих точек света становится все больше, и кругами распространяются от них во все стороны лучи сияющего света. Память всего народа — это словно океан, но она живет в каждом русиче, фрагменте, капельке этого океана. В каждой капельке отражается весь мир, народная многовековая память, многовековая история и многовековая культура. И самый главный секрет русичей — это осознание себя, вспоминание мудрых предков, возрождение. И все это не постепенный длительный процесс, а квантовое преображение. Поэтому нам нужно каждому внутри себя активировать эту память и стать солнцем этого возрождения. И тогда вот это воспоминание, активация народного кода может случиться прямо вот хоп, вот так вот сразу же, вдруг. Это как прохождение через фрактальное перерождение, как рождение из чрева в мир. Это как переход, как рождение из гусеницы бабочки. И мы вот как раз вот этот вариант перерождения через закукливание нашего народа и народа мира вот в той непростой ситуации, в которой мы оказались, чтобы стать самими собой, светоносными русичами, вот этими творческими, сияющими, крылатыми созданиями, словно переродиться из гусеницы в бабочку, мы должны пройти момент перехода, момент рождения, вот в этой точке бифуркации. И каждый сейчас из нас это переживает в своей жизни. Желаю вам чудесного рождения, и пусть воспоминания семейно-родового и общинного принципа жизни организации вам в этом поможет, так же, как и другие черты русского генетического кода. А русская народная мудрость доносит до нас пословицы об общине, народе и семье. «Родом живи, всем миром и горы сдвинем. Что миром положено, так тому и быть. С миру по нитке голову рубаха. Один в поле не воин, но и один в поле воин, коли по-русски скроен. Мир за себя постоит, мира не перетянешь. Мир никем не судится, одним Богом. Мир судит один Бог». Помните, да, что под словом «мир» здесь подразумевается мир, который пишется через буквицу и нить, и общинная, то есть мир как общность людей, как сообщество, как община. Мир с ума сойдет, на цепь не посадишь. Галдить, так всем галдить, по одному галдить, так пропадешь. В народе, что в туче, в гражду, все наружу выйдет. Глаз народа — глаз Божий. Что мир поредил, то Бог рассудил. Царь думает, а народ ведает. Народ — тело, а царь — голова. Все за одного, а один за всех. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Друга ищи, а найдешь, так береги. Без друга сирота, с другом семьянин. Друга на деньги не купишь. Вся семья вместе, так и душа на месте. Семья в куче не страшна и туча. В семье дружат, живут, не тужат. Истинный клад, когда в семье лад. В семье все согласно, тогда все идет прекрасно. Желаю, чтобы мы поддерживали друг друга в кругу семейном, в кругу дружеском, в кругу общинном. Черта 8. Многоосновность, многонациональность, многоконфессиональность с сохранением своих традиционных основ. Русь издревле объединяла под своим крылом множество народов и народностей с сохранением их уникального культурного своеобразия. В этой обстановке интерес к ценностям иной культуры пробуждает потребность каждого народа углубиться в свою культуру и свою веру, чтобы в ней укрепить свой корень и быть устойчивыми на своей земле и в своей правде. Наши предки это глубоко понимали, свято чтили устои и традиции славяно-русов, передавали главные заветы из поколения в поколение, из рода в род. И после мощнейших ударов по родовой системе и по преемственности поколений, что были нанесены как мощнейшие раны на тело русского народа ворогами, мы все равно продолжаем помнить, передавать, возрождать. Русский человек ведает кон всеобщего родства и кон единства и многопроявленности. Поэтому мудро смотрит на отношения между людьми, ищет варианты конструктивного взаимодействия, умеет прощать обиды, налаживать связи. Он принимает других людей такими, как они есть, и старается строить взаимоотношения путем триалога со своими соседями внутри и русского мира, и за его пределами, предлагая конструктивные способы принятия решений в пространстве русского мира и в международном сотрудничестве. В пространстве русского мира могли в мире и взаимной пользе жить люди разных национальностей, конфессий, традиций, сохраняя свою уникальность. Уважая различия, настоящий русский ищет взаимодействие на основе принципа пользы. Чем мы можем быть полезны друг другу в деле мира, в проектах? Как объединить наши сильные стороны для достижения общего блага и решения практических вопросов? Порой русскому человеку не хватает способности распознать, кто друг, а кто враг, кто притворяется другом. Этим часто пользуются наши так называемые партнеры с Востока и Запада. Но урок на умение распознавать нужно прожить до конца, чтобы понимать, кто наш, кто не наш, и вести дела прежде всего со своими близкими по русскому духу людьми, и через это полезное взаимодействие постепенно расширять наше русское пространство. Сейчас, понимая это, важно прежде всего чтить свои устои, обращаться к мудрости своих предков, своего народа, не позволять навязывать себе и своим детям чужие ценности. Пора распознать ядовитую начинку толерантности и вовремя отказаться от этой пилюли. Ведь нам под яркими фантиками глобальный мир представляет свою ядовитую заразу, вовлекая в сценарии выведения породы служебных людей биороботов. Мы же мирные, но не толерантные. Ведь толерантность – это неспособность распознать заразу на этапе заражения. Мы начинаем распознавать заразу. И наш выбор – мы готовы жить по своему укладу и уважать обычаи и традиции других народов. Мы за многоцветный мир. Мы встаем грудью друг за друга, объединяемся со всеми в пространстве русского мира. Кто понял, в чем дело, и достаем светоносный меч русичей. Пословица о добрососедстве. За добро добром платят. Худое дело обидеть соседа. Жить в соседах, быть в беседах. Близкий сосед лучше дальней родни. С соседом жить в миру все к добру. Соседство – взаимное дело. С кем мир да лад, тот и брат. Доброе братство – лучше богатство. Не делай другим того, чего себе не желаешь. На соседа не кивай, за собою примечай. Межи да грани, ссоры да брани. С этими качествами связан и следующая черта, близко связанная с чертой восьмой, которая называется «Опережающая доброта, щедрость, изобилие, широта русской души, гостеприимство». Понимание того, что мир, природа, Бог изначально добры и справедливы, а мир един, многопроявен, прекрасен и целостен, состоит из множества форм и клеточек, частиц Творца, а также широкие бескрайние русские просторы сформировали такие качества русских людей, как доверие к Богу, к природе, умение дарить и нести в мир доброту, красоту, сердечность, отзывчивость, человеколюбие, чуткость, сострадание, милосердие, готовность прийти на помощь, умение понимать другого человека, помогать ему в трудной ситуации, чуткое отношение к чужому душевному состоянию, тактичность и многие другие черты характера и особенности богатой, щедрой, широкой, загадочной русской души. До сих пор в мире известно русское гостеприимство, хлебосольство, великодушие, уважение к другим народам, к их обычаям и традициям, искреннее желание понять других людей, другие народы, наладить с ними гармоничную дружескую связь. Именно на этом качестве и сыграли в свое время наши недруги, а мы не распознали льстивую заразу, не заметили хищников в овечьих шкурах. Но мы начинаем распознавать и гнать со своей земли захватчиков, ибо незваный гость хуже татарина, а кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». Наш ответ – это сохранение уникального своеобразия национальных культур и традиций, мира живых людей в едином векторе созидательных устремлений, где каждый народ – уникальный цветок в красочном поле Вселенной Творца. Традиции разных народов и даже традиции отдельных семей не совпадают. Но если совпадает родовой покон, понимание конов как главных законов физических и психических законов, по которым движется наша Вселенная, духовных законов устройства мироздания и понимание главной цели, как мирное взаимодействие народов и невмешательство в их внутренние дела, то народы тогда, в этом случае, может объединить с другими народами не толерантность, а взаимоинтерес и конструктивное сотрудничество в реализации полезных проектов, в интересных путешествиях, в гости друг к другу. И реализация различных интересных идей по культурному взаимоинтересному сотрудничеству. Пословицы о доброте, щедрости и гостеприимстве. Хоть не богат, а гостям рад. Добрым гостям всегда рады. Что есть на печи, что есть в печи, все на стол мечи. Гостю щей не жалей, а погуще налей. Чем богаты, тем и рады. Гостю почет и хозяину честь. Доброму везде добро. Добрым путем Бог правит, от доброго дерева добрый плод. Не будь щедр на слова, а будь щедр на реальные дела. Черта 10. Русская вольность, сила воли, свободолюбие. Русскому человеку претит зависимость в любой форме. Понятие воли отлично от современной трактовки слова «свобода», как возможность поступать, как хочет эго. Понятие воли связано с глубинными духовными ориентирами реализации истинной свободы в триединстве духа, души, тела. Можно быть в заключении несвободными в передвижениями тела, но вольными в своих думах, размышлениях, словах, проявлении чувств. Современные манипуляторы пытаются создать иллюзию внешней свободы, граничащей со вседозволенностью, проявление любых инстинктов, при этом подавляя духовную и душевную свободу человека с помощью изощренных способов воздействия на психику, а в последнее время принимают чудовищные попытки лишить людей свободы перемещения, дыхания и выбора. Но сила воли и свободолюбие людей сметет их замыслы. Русский вольный дух всегда был противен тем, кто на нашей территории собирался создавать конвейерные производства, регулярное государство, тоталитарные режимы и матричные концлагеря. Мы не конвейерная нация и никогда ей не будем. Именно русский дух дает огромные преимущества в инновационно-изобретательной экономике, дает преимущества в совершенно новом, непредсказуемом решении вопросов и возникающих проблемных ситуаций, и русский дух будет основой жизни и взаимодействия людей в утро Сварога. На данном этапе поиск способов преодоления ограничений у наших людей носит самопроизвольный характер. Постоянно генерируются новые идеи, что-то придумывается, изобретается. Люди с помощью самодеятельных каких-то подходов ищут выход за предписанные рамки, шаблоны, алгоритмы, указы. Придумываются неординарные творческие решения. Мы находимся на пути канатоходца, что идет над пропастью. Но как только будет пройден Калинов мост, сила воли светоносных людей сможет начать созидательный этап процесс возрождения. Вольный дух русичей отразился и в такой черте характера, как тяга к путешествиям, свободному перемещению по Руси и по всей земле. Путешествие вдохновляет на творчество, дарит ключи. В пути приходит осознание, ибо движение — это жизнь, это свежесть, это взаимодействие со стихиями, это простор и распростертые крылья души. И вы посмотрите, несмотря на все препоны и ограничения, русские люди и в это непростое жаркое лето 21 года свободно перемещаются и путешествуют по всей нашей Руси-матушке. А кто-то рискует путешествовать и за границу, за рубежи дальние. Быть вольным значит самому выбирать вектор и ориентиры своей жизни, самому строить свой мир и нести за свой выбор ответственность перед собой, миром, предками и Богом. Пословицы о воле и свободе. Вольность всего дороже. Своя воля дороже всего. Вольному волю. Хоть тяжела доля, да все своя воля. Своя рука владыка. Хорошо птичке в золотой клетке, а того лучше на зеленой ветке. Какими воротами не закрывай коня, он все рвется на волю. Золотая волюшка милее всего. Цвет в поле, человек на воле. Безвольный, что бездольный. Там, где воля, там и путь. Свободный человек ничего не боится. Наши народы не отдадут свободы. Черта 11. Мужество и смелость. Любовь к риску и преодолению через сверхусилие. Бесстрашие. Ведание о смысле жизни и смерти, доверие к Богу и природе, понимание того, что жизнь — великая школа, где души учатся совершенству посредством прохождения испытаний и подвига, постоянного подвигания себя на ступеньку выше себя самого, постоянного восхождения к горним высотам, понимание сути смерти как смены мерностей, великого перехода, Все это стало основой бесстрашия, мужества и смелости русского человека. Тяга к приключениям, к риску, где жизнь и смерть обостряются, становятся лезвием бритвы – все это контекст для глубокого внутреннего преображения, преодоления самого себя, своих страхов, своего невежества. И этот путь требует сверхусилий, напряжения на всех уровнях – духовном, душевном, телесном – во имя собственного самосовершенствования. Кристалл человеческого духа куется в самой жизни, в ее непредсказуемых реалиях, в ситуациях, что возникают на пути. В лихую годину, во время войн, мужество русских защитников Отечества, их героизм, упорство, подвиг, умение не сдаваться, а побеждать даже малыми силами, их бесстрашие вселяли ужас во врагов-захватчиков. Да и в мирное время в жизни всегда есть место подвигу. Преодолеют русские люди и современные испытания, найдут в себе силы и мужество дать отпор невидимому врагу. Пословицы о мужестве, смелости, бесстрашие. Смелого пуля боится, смелого смерть не берет. Кто смерти не боится, того и пуля сторонится. Лучше смерть в бою, чем позор в строю. Или грудь в крестах, или голова в кустах. Удача – спутник смелого. Стой смело за правое дело. Лучше быть мертвым героем, чем живым трусом. Кто мечтает о победе, тот не думает о смерти. Кто вперед идет, того страх не берет. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Сражайся смело за родное дело. 100 малодушных не заменят одного мужественного. Где отвага, там и победа. Желаю вам активировать эту черту наших предков. Она нам так нужна сейчас. Черта 12. Чувство собственного достоинства, скромность. Русские люди необычайно талантливы, поэтому издревле в традиционном воспитании и образовании, чтобы не питать эго людей, их таланты и дела воспринимались как естественность, ибо человек лишь проводник божественной энергии, божественной мысли, руки Бога на земле. Уникальных самородков на Руси было немало, но важно было творить, преображая себя и мир, а не хвастать своими шедеврами и достижениями, ведь они скажут сами за себя. Даровитых мастеровых людей уважали, но не перехваливали, а те, в свою очередь, вели себя скромно и с достоинством. Неторопливость, невозмутимость, уравновешенность свойственны людям, что не выпячивают свои достижения, но при этом знают свои цели, хранят ценности и знают, что, зачем и почему они делают. Русским людям изначально не свойственны такие черты, как высокомерие, заносчивость, лицемерие, чрезмерное превознесение и выпячивание себя и своих заслуг, самолюбование, самореклама, стремление быть лидером. Люди западного склада воспринимают скромность как недостаток, как неадекватную заниженную самооценку, которая мешает достижении поставленных целей. В современных реалиях, когда, чтобы выжить, нужно себя активно продвигать, рекламировать, человек русского склада, даже тот, кто талантлив и у кого есть реальные достижения, порой чувствует себя неловко и внутренне неуютно, когда нужно рассказывать о себе, о своих достижениях, подвигах, представлять себя. Он считает, что его творение, его образ жизни сами о себе поведают. А в результате получается, что часто о многих талантливых русских людях почти никто не знает. Порой русский человек впадает в болезненную самокритику и чрезмерное самокопание, и тогда включаются программы самоуничижения, самоочерчения и принижения своих заслуг, что приводит к прерыванию потока творчества. Сейчас всем нам, и особенно молодежи, нужно не попасться на пропаганду западных проектов, не ввязаться в гонку за лидерство, в проекты показа собственной самости, а нужно искать возможности объединения и взаимоусиления в командных проектах, а также пути для достойного продвижения талантливых людей, их творений в противовес пустоте и мракобесию и искусству демонов, которые не стесняются продвигать свои шедевры и ценности в современных СМИ и любыми доступными способами. Особое место в русской культуре уделялось семье. Скромность и достоинство женщины, сила, благородство мужчин, таинство мира семей, особый мир доверительных отношений – это отдельная глубокая тема, но также связанная с чувством собственного достоинства и глубинной скромностью, а также талантливостью в творении мира и лада в своей собственной семье. Русские пословицы о скромности и достоинстве. Скромность украшает человека. Скромный человек сам своих заслуг не оценивает. Гордыня пучит, а скромность учит. Тому и почет огромный, кто скромный. Не хвали себя, а старайся, чтобы другие тебя похвалили. Зазнайство с ног собьет, скромность на ноги поставит. Если ты велик, будь скромен. Скромность – величие души. Мои дела обо мне говорят. Черта 13. Умение жить просто, умеренно, посредством без излишеств, в достатке, в соответствии со своим трудом и реалиями времени. Глубинное чувствование природы, доверие к Богу, связь с родной землей-кормилицей, понимание всеобщих взаимосвязей сущего, жизнь в больших семьях и общине формировало у русских людей понимание достатка. Такого состояния, когда все, что есть, достаточно на данный момент, а новый день подарит новую возможность, если будет необходимо, в соответствии с целями и потребностями на своем пути. Русскому человеку не свойственно чрезмерное потребление, гедонизм, погоня за удовольствиями и наслаждениями. Его не просто купить на обещание мнимых благ в будущем. Отто фон Бисмарк в свое время писал: «Россия опасна мизерностью своих потребностей». Русич умерен во всем, а порой и аскетичен. Тело свое он закалял, а не нежил в потребительских усладах. Был умерен в пище и не давал разгуляться плоти. Он не особо поддавался эмоциям, что помогало развивать глубину чувств. В стремлении изучить мир и приобрести духовные сокровища он следовал путем познания, шаг за шагом, йота за йотой. Ведь все в природе идет постепенно, своим чередом, в соответствии с промыслом Божьим. Главный смысл жизни русичи видели в собственном восхождении, полном глубинном проживании жизни, ее течении. И чем проще ты живешь, тем более свободен. Излишества во всем, нарушения меры отягощают как тело, так и душу, становятся грузой, помехой на жизненном пути, мешают духовному росту. А дар счастья прост. Доброе здоровье, ладный дом, счастливая семья, интересное и полезное дело, что приносит необходимый доход и достаток, а также выполнение своего предназначения, общение с близкими, природой и, главное, Богом. Независимость от внешнего богатства, славы, регалий, умение быть устойчивыми в периоды определенных лишений, естественная непринужденность, простота в поведении вплоть до изрядной простоватости, спокойное отношение к деньгам и разного рода посулам, обещаниям до сих пор еще являются чертами многих русских людей, помогая им проходить непростые стрессовые ситуации настоящего переходного времени. Жизнь и свободу проснувшегося русича нелюди не могут купить за розыгрыш квартиры, участие в автомобильной лотерее, угрозу увольнения и подобные побрякушки-приманки поле чудес. А русская народная мудрость доносит до нас следующие пословицы о простоте, достатке и мере. «Живи просто, проживешь лет 100. Не ищи мудрености, ищи простоты». Не с богатством жить, а с человеком. На простоте душевной стоит русская деревня. Простота да чистота – лучшая красота. Умеренность – мать здоровья. Соли не пересаливай, хвали не перехваливай. Малое насытит, а многое вспучит. При сытости помни голод, при богатстве бедность. Всякое дело мера украсит, душа меру знает. Сам себе во всем свою меру знай. Черта 14. Вера в преображение мира посредством чуда, волшебства, красоты, понимание мира как божественной тайны. В представлении Русича мир – великая тайна. Он наполнен чудесами, волшебством и божественной красотой. Его невозможно полностью познать, но можно идти по пути туда не знаю куда, чтобы найти то не знаю что, как говорится в русских волшебных сказках. Путем познания волшебного мира является наука образности, ключи которой хранятся в окружающем нас мире живой природы и в богатстве и образности русского языка, в сути слова, ценности молчания. Таинство познания мира, его сокровенной сути сохранились в обрядах рождения, смерти, свадьбы, кологодных праздниках, в таинствах мужских и женских кругов, в наблюдении за мистериями природы. Красота – ценная божественная категория. Красота природы, красота духа, души, тела человека, красота отношений, красота во всем, ключевой внутренний ориентир – это то, что наполнено божественной мудростью и сиянием, то, что ощущается как проявленная любовь Бога. Красота – диво дивное, чудо чудное, живут в сердце русского человека, отчего его душа по-детски радуется, обогащается, зовет далее в путешествие приключения самопознания, постижения и преображения многомерного прекрасного таинственного мира. Внутренний глубинный восторг испытывают сердца русичей, созерцая рассветы и закаты, наблюдая за мистериями времен года и танцами стихий, за жизнью царств природы и красотой божественных природных созданий. В уподоблении Богу-творцу истинный русич стремится все, что делает, делать максимально совершенно. И при этом главный объект совершенствования – это он сам. Себя и свою жизнь он ежедневно созидает как шедевр, ограняет как алмаз свой характер. В живой ткани каждого дня стремится во всем к проявленной красоте. Умение видеть, чувствовать и по достоинству ценить прекрасное живет в душах русских людей. Делами своих рук они подчеркивают красоту божественного творения. Сочетание красоты природы и творений людей мы видим в сокровищницах русской народной культуры и быта, в образах мистерий кологодных праздниках, в храмах и архитектуре русского деревянного и каменного зодчества, в садах и парках XVIII-XIX веков, в организации усадебного строительства, в умении организовать и обустроить свой ладный дом и пространство вокруг, в шедеврах живописи, декоративно-прикладного творчества и других творений. За последние столетия многое было разрушено. Людей насильно разлучали с матушкой природой, загоняли в города, одурманивали жизнью в мнимом удобстве бездушных квартир. Многие дети выросли на асфальте в душегубках спальных районов в мегаполисах, отключенные от пространства живой красоты. Но утро бьет лучами в сердце, и память о райском саде, лоне разумно обустроенной природы, где и должен по замыслу Творца рождаться, жить, воспитываться и образовываться человек, возрождается в людских душах. Русичи не только верят, но и ведают, что воплощение сказки на земле возможно. Мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Строки этой песни прошли через последние десятилетия самого темного времени ночи Сварога и отзываются в сердцах многих ныне живущих людей. И живо еще в нас умение видеть прекрасное, видеть, чувствовать, слышать, замечать чудеса и счастливые случайности, которые, как путеводные звездочки, отмечают наш переход в новую светоносную реальность. Мы чувствуем, что мир — это божественная тайна, и нам нужно делать, что должно, и пусть все случится самым случайным образом, самым наилучшим образом. Пусть случится то, что должно случиться. А как говорится, случай — это псевдоним Бога. когда он не хочет подписываться своим именем. И еще немного к вопросу о тайне. В русском культурном коде есть тонкая грань между публичным и тайным, глубоко личным. Было несколько основных сфер, где была так называемая закрытая открытость. К этим сферам относился мир близости между мужчиной и женщиной, тайное нравственно-половое воспитание молодежи, таинство мужских и женских кругов, тайные отношения между родичами и близкими друзьями и тайные взаимодействия человека с силами природы и Богом. Нам нужно вернуть в наш мир атмосферу чуда, доброго волшебства и вновь почувствовать красоту и тайну мира, проявленное живое пространство, где человек встречается с Богом. Пословицы и поговорки о чудесах, волшебстве, тайне и красоте. Кто красоту творит, тому Бог отплатит. Поживи на свете, погляди чудес. Век живи, век волшебство смотри. Чуден свет, дивны твои дела, Боже. Чудеса там, где в них верят. Жизнь отдавай, а тайны не выдавай. Кто открывает тайну, тот нарушает верность. Тайное слово в своих устах держи. Тайна — та же сеть. Ниточка порвется, все расползется. Чужой тайны не разглашай, а свою блюди. Тайны твои при себе и держи. Вот такие чудесные пословицы о тайне. А теперь черта 15. Русская дурость, скоморошество, надежда на русский авось, умение соображать на троих, непредсказуемость внутри культурного кода. Русских людей представители умного Запада и хитрого Востока часто называют глупыми, непрактичными, не видящими своей выгоды, а в целом русскими Иванами-дураками. И действительно, русские ведут себя часто нерационально и упускают так называемую материальную выгоду, свои шансы на успех, славу, денежное богатство, престиж и выгоду. В русских сказках главный герой Иванушка-дурачок – простец по сравнению со своими старшими братьями, что заразились стремлениями к выгоде и готовы украсть, предать и даже брата родного убить ради достижения своей личной цели. Но дурак далеко не глуп. У него просто свое понимание ценности, богатства и смысла жизни. И в сказке есть подсказки. Именно у дурака, что сохранил сердце чистым, есть возможность пройти жизненные испытания, обрести настоящее сокровище жизни и переродиться, став Иваном-царевичем. Иванушка-дурачок, Ивашка, Емеля, Балда, Федот-стрелец – архетипы человека с открытым сознанием и добрым сердцем. На первый взгляд они несуразные персонажи, но их образ передается постоянно из поколения в поколение, так как этот русский архетип способствует решению важных цивилизационных задач и не случайно подается в сравнении с братьями с другим мировосприятием. Рассмотрим архетипы трех братьев. Первое. Старший сын. Старший умный был детина. Это умник, который выбирает всего один правильный ответ из всех имеющихся. Он так называемый монолектик, догматик. Он всегда утверждает, что только он прав, так как самый умный. Второй брат, средний. Средний был и так, и сяк. Это образ дельца. Он поступает по-разному, и так, всегда оправдывая свое решение и поступки. Он легко переобывается на лету. Это так называемые диалектики, которые могут служить господам, двум господам или больше одновременно, так как всегда служат только одному богу, мамоне. Они мыслят категориями выгода, убыток или прибыль, а следовательно могут менять свое мнение по любому вопросу на противоположное, в зависимости от ситуации выгоды. Третий брат, младший. Младший вовсе был дурак. Младший брат чувствует голос сердца, совести, так как находится в связи со светом божественным через открытое сердце. Он интуит, его реакции непредсказуемы и спонтанны. У таких героев открытое сознание, без предубеждений. Они видят ответ или решение там, куда не смотрят другие, в небе. Получают его от стихий, от старичка-боровичка, от птиц, зверей. Они используют то, что под рукою. Используют как ресурс то, что ресурсом для других не является. Они выбирают простой способ решения, используют простые эффективные методы достижения целей, и им помогают неведомые силы. У них едет печка, с ними разговаривают птицы и звери. Они выходят живыми и здоровыми из невероятных передряг. И помните, в сказках эти герои всегда остаются победителями на всех уровнях. Но Иван Дурак еще не царевич и не царь. Он только идет по пути обретения целостности. Иванушка-дурачок слишком наивен в своей простоте и прямодушии. Не всегда умеет распознавать. Его можно обмануть, обвести вокруг пальца. Урок, который проходил русский народ в эпоху лисы, это научиться распознавать, отличать зерна от плевел. Русские в полной мере получили и продолжают прямо сейчас получать главную прививку от морока и кривды – и учатся распознавать сердцем и выражать свою свободную волю изнутри своего глубинного осознания. Но после манипуляции эпохи лисы немалая часть современных людей вообще разучилась доверять, верить кому-либо, и в том числе себе. Люди во всем ищут подвох, так как часто обманывались. И здесь важно вернуться к мудрости, что передано нам предками. Доверяй, но проверяй в деле. А также к мудрости по делам узнаете их. Но особо важно любыми способами очищаться, держать, сохранять в здравии свое тело, душу, сознание. Только чистота наша внутренняя поможет нам опять услышать самые главные подсказки, которые всегда идут из глубины нас. Наше искреннее, чистое, открытое сердце поможет нам найти правильный ответ и правильное решение в той ситуации, в которой каждый из нас оказывается. Порой русская дурость проявляется в наивности, бесшабашности, в надежде на русский авось, на то, что все собой разрешится, вмешаются высшие силы и все уладят. Это отразилось в таких фразах: «Авось Бог даст распогодиться», «Авось пронесет», «Авось все наладится», «Авось живы будем, не помрем». С одной стороны, порой таким дуракам, которые думают, что все собой рассосется, исправится, изменится, но при этом ничего не делает, хочется пожелать просветить свой разум и вспомнить о том, что нет у Бога других рук, кроме человеческих. Но с другой стороны, если мы разберемся с понятием «авось», то многое встанет на свои места. «Авось» есть только у русских. «Авось» устойчиво ассоциируется с неожиданным везением, незаслуженно привалившей удачей, счастливым случаем. Возможно, что авось в народно-мифологическом сознании связан с образом бога Овсень, подателем всяческих благ, который олицетворяет некий предел, переход к неожиданному, новому, щедрый подарок. В исследованиях ученых-лингвистов определяется несколько значений слова «авось». Первое – надежда на благоприятный для говорящего исход дела. Второе – оправдание беспечности, когда речь идет о надежде избежать какого-то крайне нежелательного последствия. Третье. Непредсказуемость будущего. Всего все равно не предусмотришь, поэтому бесполезно пытаться застраховаться от возможных неприятностей. Надо просто надеяться на благоприятный исход. Следовательно, для русской ментальности образ «авось» основан на непредсказуемой воле судьбы, озаряемой лишь светлой надеждой, верой, удачу, в отпускание на волю Божию своей судьбы, решение своих проблем в тяжелых жизненных ситуациях. Образ «авось» похож на зажигание внутреннего света, когда кругом сплошная тьма. И этот свет может помочь с Божьей помощью выйти из экстремальных обстоятельств. Ведь не зря говорят, что слово «случай», счастливый псевдоним Бога, связан со словом «луч», то есть с лучом, «случай», то есть с лучом света. Выйти из ситуации по лучу света с помощью легов-хранителей, с помощью наших высших помощников наших родов, наших незримых сил, которые нас охраняют, берегут и помогают нам. Если ситуация непредсказуемая, спонтанная или постоянно меняются условия игры, то состояние авось дает гораздо больше преимуществ. Это готовность легко в команде с легами-хранителями и с Богом в душе встретить любую напасть. Это состояние дает героям русских сказок победу над нечистью. Авось – это управление вероятностями в условиях крайней неопределенности. Это умение действовать по интуиции, по наитию, в реалиях настоящего момента, каждый раз непредсказуемо и по-новому. Это мощный инструмент взаимодействия с изменчивой реальностью. В экстремальной ситуации быстрый интуитивный выбор, точнее аналитического, дискуссионного, перебора имеющихся шаблонных заготовок или выбора по заданным параметрам. В экстремальной ситуации русская троица «авось, небось» и «как-нибудь» помогают пройти порталы переходов по лезвию бритвы, по натянутому канату, по Калинову мосту. Помимо дурака, известный герой русского фольклора – скоморох. Он тоже дурашится. Кто он? Комедиант, потешник, плут или великий мудрец-игрок, что прост со всеми в обращении, разумом сметлив, да за словом метким в карман не полезет. Мудрость, ведение и дурашество волшебным образом сочетаются в русском скоморохе. И, как известно, никому не было позволено так открыто говорить при всех царю-батюшке правду-матку, кроме скомороха, через шуточки, прибауточки, подколочки, песенки, танцы, в которых он доводит ситуацию до абсурда и дает царю понять прямо по ходу события суть предложения и оценить, к чему может привести то или иное управленческое решение. Скоморох умеет соображать на троих, задействуя тело, душу, дух, в ладу. Он триолектик, он выбирает золотой путь, создает, творит новое, торит новые пути, подсказывает в единстве места, времени и обстоятельств самое верное, мудрое решение. Он помнит древнюю веду о том, что вся наша жизнь – путь, приключение, игра и великая школа по самосовершенствованию душ человеческий. 2021 год – самый непредсказуемый год. И по сказочному календарю, вы знаете, что есть разные календари, вот есть и сказочный календарь, так вот по сказочному календарю это год скомороха или Ивана-дурака, который может стать царевичем. Кстати, волшебное число 3 играет важную роль в северном культурном коде. 39-е царство, 3 сына, 3 сестры, 3 дороги, 3 желания, 3 загадки, 3 раза перекреститься, 3 раза плюнуть через плечо. Русская тройка, сообразить на троих – это и есть образы русской триолектики. Не монолектики и не диалектики. Триалог и триолектика как наука – это наука о самых эффективных и мудрых способах принятия решений. Мудрый царь в русских сказках и былинах принимает решение, выслушав все 3 стороны. Первое. Боярскую думу, Государственный совет управленцев, детин умных. Второе. Купцов, предпринимателей, бизнес-сообщества, тех, кто и так и сяк, и выгоду свою не упустит. И третье. Русских дураков, народ и скоморохов, голос ведущих из народа. При принятии ключевых для страны державы решений правитель должен выслушать все 3 типа мышления, мнение от 3 специалистов разной квалификации. Умник поможет понять общий смысл всего решения, делец покажет выгоду, дурак просигналит о том, насколько то или иное решение соответствует высшей правде, пользе для жизни, покажет простоту решения и инновационные подходы. Волшебство триалога – это момент выхода в иную сферу принятия решений, сферу рождения чего-то нового. В триалоге важно не скомпоновать противоположные мнения, скрестив бульдога с носорогом и зайцем, не рассорить стороны до известной позиции лебедь, рак и щука, а увидеть сообща принципиально новое решение, обнаружить новый вектор, родить новую идею и в процессе реализации всем подняться на новый уровень, выше себя самих. Это самый эффективный и мудрый способ принятия решений, который может помочь обеспечить формулу ВВ. Выгодно всем, всем везет, все вместе, все выиграют. Всем известна русская тройка. Это мощный образ для понимания процессов управления. Все три лошади едут в разные стороны. У двух боковых задирается голова, поэтому они идут в разбег. При этом бегут на разной высоте и поднимают центральную, поэтому у нее меньше нагрузки при беге, и она задает темп, под который те должны подстроиться. То есть для того, чтобы быстрее всего ехать вперед, три разные лошади должны ехать в разные стороны на разной высоте. Повозка достигала скорости до 40 км в час. Это спорткар доиндустриального периода. В этом и состоит основная задача русской управленческой школы – правильно сложить то, что движется в разных направлениях. В глубинах русского человека до сих пор живут древние архетипы дурака и скомороха. Невозможно просчитать, предугадать, как поведет себя в той или иной ситуации русский человек и русский народ в целом. И как поведут себя современные ведущие скоморохи. Пословицы про дурака и скомороха. Дуракам закон не писан. На дурака все надежды. Где умному горе, там дураку смех. С дурака меньше спросу. Дураки на Руси в почете. Дуракам всегда везет. Дураку жить легче. Дураками свет стоит. Как ни хитри, а дурака не перехитришь. У всякого скомороха свои погудки. И осталось нам рассмотреть последнюю из выделенных мной в едином алмазе русского культурного кода черту, черту 16-ю. Чистота, человечность, светоносность, духовность, солнечное мировосприятие. Нравственной категории, что определяло многие духовно-нравственные скрепы жизни русского человека, была чистота. Чистота тела, чистота души, чистота сознания, чистота и красота отношений с миром являлись основой частотности человека, его глубинных настроек на связь с высшими силами, славными предками, богами, родом-прародителем, творцом всего живого. Эта чистота помогала русским людям настроиться на общение с собственной совестью, с искрой Всевышнего рода внутри себя и более осознанно проживать свою жизнь, идти своим путем, выполнять свое жизненное предназначение и излучать через свой образ жизни в мир высокие вибрации, что преображали все вокруг. Русский человек жил во всех мирах одновременно, но по пути его вела искра духа, связующая с Богом. В земном мире русские создавали крепкие семьи, растили детей, постигали ремесло, строили дома, обустраивали ладный быт, сажали сады, возделывали землю, строили прекрасные грады. Мир души они обогащали глубоким общением, песнями, праздниками, хороводами, занятием любимым делом, созерцанием природы. Вольный дух раскрывал горизонты возможностей, дозвал погрузиться в глубины самого себя, чтобы встать на новую ступень бесконечной спирали эволюции, усилить свою светоносность, чтобы светить и сиять ярче прежнего. Само понятие «русский» не имеет национальной привязки. Изначально «русь» есть свет, «ра-сея» – сеющая свет, а «рус» – значит светоносный. Русь – светоносное пространство, поэтому Русь, Россия начинается здесь, в душе каждого русича и нигде не заканчивается. Поэтому русским человеком может быть любой, кто несет в сердце своем живой трепещущий свет Бога, думает и говорит на русском образном языке, связан с матушкой природой, со своей северной прародиной и ее наследницей современной России. Русский мир – это светлый духовный мир. Суть и предназначение русского мира – нести в мир свет через свой уклад, здравый образ жизни в различных формах, обстоятельствах, ситуациях. Цель русского человека – светить всегда, светить везде. Духовный свет – это энергия жизни, которая имеет радужный спектр. Бог поручил человеку быть проводником духовного света – плотные темные слои материи. Люди, потребляя материальные энергии, во время жизни становятся преображателями и излучателями энергий более высокого порядка. Свету белому славятся и возносят русичи, обращая взор в небеса, навстречу светоносным лучам солнца тресветлого. Славу поют силам света, что очищают нас от скверны и просвещают золотой светоносной мудростью, которая сейчас на рассвете, в начале утра сварога, все ярче, сильнее и мощнее нисходит на нас с небес, очищая нас, преображая нас, просветляя нас. Именно поэтому, что мы внутри себя содержим эту светоносную частицу и не загасили ее в себе, хоть, возможно, глубоко запрятали, русский народ часто называют народ-богоносец. Осознание своей духовной миссии, просветительство, природоведическое миропонимание и образ жизни, передача знаний, веды — это духовный вклад в общечеловеческое преображение мира от человека северного культурного кода. В нашей культуре осталось много пословиц про чистоту и свет. Чистота — залог здоровья. Чистому все чисто. Чистого и огонь не обожжет, а грязного и вода не омоет. Поганое к чистому не пристанет. Для чистого нет ничего нечистого. Чистота — лучшая красота. От чистого сердца чисто зрят очи. Чистота — та же красота. На душе чисто, как в храме Божьем. Белый свет на волю людям дан. А от солнца бегать света не видать. И как поет в своей песне светозарный певец Светозар, над нами белый свет сияющей радости, белый свет — мир чистоты, белый свет — источник благости, белый свет — мир красоты. Почувствуйте, как на вас нисходит благость, благодать и чистота света белого. И итог сегодняшнего эфира следующий. Культурный код — это совокупность духовно-нравственных ценностей и качественных характеристик народа, выраженные в фольклоре, быте, укладе жизни и мировосприятии народа. Культурный код внедряется в подсознание людей с самого раннего детства с помощью сказок, былин, песен, пословиц, поговорок и образа жизни в семье и роду. Он проявляется в народной музыке и танце, в одежде, в архитектуре, в обычаях, традициях. Когда мы с поверхностного уровня традиционных оберток, форм, одежек уходим в глубину понимания сути образа жизни и миропонимания разных народов и народности мира, то начинаем понимать, что главные человеческие ценности схожи. Такие понятия, как добро, любовь, верность, дружба, честность, порядочность, семья, родовые основы, уважение к старшим, гостеприимство, понятны всем с молодецства. Но у каждого народа свои уникальные таланты и качества, но и свои слабые стороны, которые важно признать, осознать, исправить или правильно соединить с талантами и качествами других народов во имя реализации общих проектов и целей. При мире на Земле и долгосрочной стратегии мирного сотрудничества есть возможности, учитывая слабые и сильные стороны основных психотипах, а также особенности характера того или иного народа, наладить симфонию взаимодействия как в стране, так и в мире. Культурный код не так-то легко взломать. Он закладывается в глубины подсознания во многих поколениях предков. И если человек с детства понимает добро и зло в определенных категориях, он не будет совершать то, что считает злом даже под гипнозом. Именно поэтому сейчас идет последняя решающая битва — битва за наших детей, будущее живого человечества. В современной реальности есть силы, заинтересованные в подчинении человека, в подчинении целых народов. А для этого им просто необходимо взломать культурный код и внедрить в подсознание людей новые понятия о добре и зле, новые программы, загрузить новые мировоззренческие закладки, которые позволят манипулировать и подчинять целые народы. Искажение культурного кода ведет к искажению нравственных ценностей и в конечном счете к вырождению наций. Именно поэтому наши предки бережно хранили мудрость предков. Ключи и кристаллы мудрости передавали из поколения в поколение в своем укладе, в своей культуре, в том числе в песнях, сказках, былинах, преданиях и посредством обрядов и праздников, а также через образность русского языка. Культурный код выражен в языке, где каждое слово имеет свой образ, формирующий энергоинформационное поле мировоззренческих смыслов и ключевых духовно-нравственных понятий. И на этом поле идет важное противостояние. И все же я надеюсь, что духовными и реальными трудами проснувшихся людей и при помощи свыше, то есть чудом, как в русских сказках, Иванушка-дурачок и Василиса Премудрая, как архетипы русского народа, победят Кощея беса смертного и коварных змеев. Но волшебная помощь по сказочным законам приходит лишь тогда, когда люди сделают все возможное, что они могут сделать сами. Добрые вести! Волшебная помощь сказочная вам, семь ключей, которые помогут активировать русский код. В русской культуре сохранились способы быстрой активации культурного кода. Первое. Жизнь на земле в связи с природой матушкой. Второе. Празднование кологодных праздников. Третье. Русские здравы для тела, души, духа. Четвертое. Буквица и наука образности через возрождение образов и смыслов нашего, кодов нашего русского родного языка. Пятое. Общинная жизнь и общинный труд. Шестое. Путешествия и приключения. И седьмое. Это наша ежедневная, простая и всем доступная практика славления рода, славления богов, предков. Каждый день возносите славу утром, вечером, в течение всего дня для того, чтобы осветить свое сердце божественным присутствием. Эти ключи помогут вам быстро, квантово оживить в себе глубинные черты русского кода. Чувствознание того, что сила русского духа сияет на пути праве, крепнет в правде, умение видеть ложь и кривду, отстоять свое право быть человеком, что идет по золотому пути, это главный урок нашей эпохи. Я верю, что поднимется Россия и окрепнет, встанет на своей земле в полный рост и сбросит со своих плеч вора ворога, возродится, как птица Феникс. Возрожденное северное мировосприятие может стать фундаментальной основой будущего возрождения России. И тогда смогут сбыться древние пророчества, что России в процессе объединения народов принадлежит решающая роль в эпоху утра Сварога. И когда караван повернет назад, последние станут первыми. Ибо Россия нигде не заканчивается, потому что нигде не заканчивается белый свет. И закончить свое выступление я хотела бы стихотворением, которое написал Светозар Симбирский. Я немножечко изменила несколько слов, не смогла связаться с Светозаром, не связалась. Надеюсь, что Светозар на меня за это не в обиде. И небольшие правки от Василисы к своему чудесному, глубочайшему стихотворению примет. «Назваться русским кто имеет право? Рода славян, грузин, армян, казах, татар. Ведь в русском мире множество народов, и все они по-русски говорят. Да, правильно, у русских всех народов единое пространство жизни и один язык. Одно отечество, одна земля, границы, враг у ворот, здесь каждый фронтовик. Ведь русский вовсе не народность, подходит больше фраза «русский мир». А что же русский мир такое? Мне дайте хоть какой-то ориентир. Наш русский мир, и в нем все люди-братья. Единая культура, смыслы про язык, где все находятся под русской властью, калмык, бурят, кавказец и таджик, где термин «власть», которая от Бога, от слова «лад», божественный покон, где совесть, правда, как живительная влага, рода Руси питала испокон. Россия, Русь, страна, держава света, Религий много, вера здесь одна. Где вера мудрой знания Вселенной, нам вера наша предками дана. В том знании природа, космос, звезды, земля, один живой единый организм, мы все в Творце, а в нас во всех Всевышний. И в этом всеединстве русский наш космизм. Нас множество, но множество в единстве, один за всех и все за одного. Мы органы в едином организме, так рождено, сотворено, утверждено. Сегодня русским быть не каждому по силам, и русской может быть не всякая душа. По правде жить, по совести, по-русски, в ладу с природой, честью дорожа. По-русски — это нравственность идеи, по-русски — дух и праведная цель, по-русски — жизнестроя справедливость, по-русски — это с Богом в параллель. По-русски это значит трезвость, а мера у России — суть. По-русски — труд на благо людям, по-русски — стариной тряхнуть. Что знаем мы о самобытности народа, об идеалах, ценностях людей? В России власть народа для народа. В России ценят мудрость матерей. Наш русский мир — гостеприимство, открытость, светоносность, щедрая душа. Все в русском мире терпеливы, милосердны, коль даже нет в котомке ни гроша. На небе Бог, а на земле Россия, так в поговорке сербы говорят. Богам родным мы славу воспеваем и предкам, коих всех благотворят. Русь-матушка, моя держава света, божественного духа колыбель, основа управления община, народной экономики артель. Мы русские, писал великий Гоголь. И пусть навек запомнит враг, что лишь тогда встаем мы на колени, когда целуем русский флаг. Слава Богу, слава роду, слава богам и предкам нашим, слава русичам, слава народу Руси. Ура, ура, ура. На этом я закончила делиться материалами своего многолетнего исследования. После перерыва с радостью отвечу на ваши вопросы и послушаю ваше мнение на эту тему. Ура! Благодарю тебя, Василиса, за эфир. И мы перейдем ко второй части «Ответы на вопросы». В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Но у нас вопросов немного. Сейчас одна реплика, Медоед Барсук написал ее. И, как обычно, начинаем с себя любимых. Было бы желание и намерение твердое проснуться. Здравия тебе, Василиса. Здрав будь, Медоед Барсук, самую суть узрел. Я еще зачитаю тебе, пока, может быть, еще придут какие-то вопросы или реплики, то, что люди писали в чате, пока ты рассказывала нам. Лариса Матвеева написала. Не допустим одурманивания. Хватит потакать чьей-то воле извне. Вспомним, кто мы, откуда и зачем пришли. Да, я очень надеюсь на то, что мы вспомним все. Юлия Рабчик написала. Какая Василиса живая. Какой от нее идет свет. И это не знак вопроса. Благодарю. Солнц 1111. Слушаю речь Василисы, будто реченька журчит. Юлия Рабчук. Какая умница, Василиса, премудрая. Благодарю, дорогие слушатели. Владимир Величко. Здесь он как бы вопрос задает. Здравия. А вот я из Украины, Запорожья. Но типичный русский. И на север не тянет вообще. Наоборот, хортится мати. И значит, я все-таки не северный тип? Люди северного типа, которые сохранили в себе северный код своей родины Гипербореи, могут жить в разных регионах мира. А уж на территории нашей Руси матушки, где всегда жили славянские народы особо. Поэтому даже в Бразилии сейчас живут староверы с нашим русским северным кодом. Так что это не территориальное место проживания. Русский код — это связь, глубинная связь с нашей древней культурой, традицией, с нашей северной прародиной, откуда пришли наши предки и принесли эту веду, природоведическое миропонимание, природоведический образ жизни в различные регионы мира. Сейчас мы живем там, где живем, в силу разных причин, обстоятельств. Но если мы активируем в себе наш глубинный код, именно северный, а кто-то может активировать в себе западный код, кто-то может активировать в себе восточный код, укорениться в нем и понять, как мы можем взаимодействовать конструктивно с людьми других мироощущений. То есть важно быть честными по отношению к себе и сказать, кто я, какому коду глубинному принадлежу я. И не навязывать свое мироощущение другим. Современная проблема мировая в том, что люди отдельных психотипов начинают навязывать свой образ жизни, свои стандарты взаимодействия, мышления и перепрограммировать другие народы. Так что вас, раз вы чувствуете себя таким, значит, у вас есть этот код, где бы вы ни жили. Благодарю. И справедливость продолжает тему этого вопроса. Значит, все-таки армяне тоже русские? Армянин армянину рознь, так же, как и россиянин россиянину рознь. То есть это зависит от того, как конкретно мыслит, чувствует, что конкретно делает, как себя проявляет конкретный армянин. Хорошо. И конкретный россиянин. Екатерина Вега написала в чате. Интересно слушать, вникать, не оторваться. Благодарю, Екатерина. Елена Левина. Василиса, благодарю за сегодняшний эфир, за передачу нам своих глубоких знаний русского характера, русского духа, русского кода. Елена, очень рада, что ты сегодня с нами. Очень рада. Благодарю. Да. И здесь еще на рунах, поэтому я не зачитаю сейчас логин этого человека. У Василисы за плечами очень красивые картины. Что это? Кто пишет? Покажите, пожалуйста, расскажите о них, откуда это? Это чудесные картины нашего современника, художника из Твери Александра Угланова. Картина, которая находится справа, называется «Утро сварога». И картина слева «Берегиня». Это, ну, в данном случае это принт-копия. И картина этого художника, его сайт можно найти просто через запрос «Александр Угланов». У него потрясающие воспоминания и свое собственное открытие глубинного русского кода, которое он выражает через свое живописное творчество. То есть он настолько подключен к этому коду, что, может быть, он один из самых чистых проводников памяти о нашей древней прародине, о событиях, которые произошли с нашим народом во времена гибели Атлантиды и Гипербореи, о том, как наши предки выживали после гигантского катаклизма. У него есть серия картин, которая посвящена этому. Есть глубинное понимание, как боги, предки и люди, ведающие, какую роль они играли во время, в следующие этапы проживания русичей на других территориях, в том числе на разных территориях нашей земли, когда они стали расселяться после катаклизма. И эту память он передает в своих картинах. Там есть и образы богов, богинь, людей, образы катаклизмов, образы жизни в пещерах, образы христианизации Руси и взаимодействия волхвов, например, со священнослужителями. И что происходило в это время? Образы прекрасных теремов, палат, хором, великих богов и капищ. Я очень вам рекомендую подключиться к русскому культурному коду через образы картины Александра Угланова. Здорово, благодарю тебя. Алексей Благо. Вопрос пришел пока вот единственный. Ольга, Что бы вы могли посоветовать каждому, чтобы мы совместно раскрыли в себе северный культурный код сполна и бережно его сохраняли и передавали из поколения в поколение? Алексей, я достаточно много времени во время эфира именно этому посвятила и в конце сделала на этом акцент, но я повторюсь, наверное, еще раз, что мы можем сделать самого простого сейчас. Вот прямо с чего можно начинать. То есть что способствует активации кода, это прежде всего пребывание человека на природе. То есть будь то ваши частые выезды на природу, взаимодействие с пространством леса, с пространством лугов, полей, с пространством гор, с птицами, с растениями, обнимайтесь с деревьями, лежите на траве, ходите босиком. То есть очень простые способы приобщения себя, вытаскивания себя из мегаполиса, если вы находитесь в мегаполисах, и окунания себя в природную живую среду. Это первое, да, что активирует такой код. Но одно из самых простых вариантов. Самое лучшее, конечно, если вы начнете, переселитесь на природу, либо, по крайней мере, сделаете к этому первые шаги. Второе, что нам очень здорово помогает на этом пути, это взаимодействие с нашими семьями, с нашими ныне живущими предками. То есть установление максимально гармоничных, ладных отношений в семье, уважительное отношение ко всем родичам, ныне живущим и ушедшим, вне зависимости от того, какой образ жизни, какой выбор они делали. То есть принятие и прощение и понимание. Очень важно сейчас... кстати, если мы говорим про природу, то можно просто переехать на природу или там часто выезжать в какой-нибудь лес рядом с домом, а можно позволить себе совершать путешествия в самые подключающие к русскому культурному коду места. Я тоже их называла в эфире. Это прежде всего Урал, это Алтай, это острова Белого моря, это Заполярье, то есть районы туда за Мурманск уже дальше, то есть к берегу Ледовитого океана. То есть просто путешествие туда, желательно пешие, с рюкзаком, по походному, очень многое вам подарят. Вы просто пребывая в той пространстве, взаимодействуя с природой той, с камнями, которые сохранились, как сейдовые комплексы на территории русского севера, и непосредственно с горами Урала, помогут вам очень многое вспомнить и активировать в себе. Следующее, что может вам помочь, это регулярное участие в кологодных праздниках. Сейчас по Руси, даже несмотря на все запреты и ограничения, достаточно много проходят праздников. Вот купалы сейчас, очень хорошие купалы по всей России состоялись, и люди не испугались их проводить, и очень многие люди не испугались приехать. Поэтому праздники кологодные, хотя бы в 4 основных кологодных праздников, а лучше в 8, вы будете регулярно участвовать, вы будете подключаться к очень важным таким вот... Что-то будет очень интересное в вас внутри происходить во время этих обрядовых праздничных действий. Единственное, на что обращайте внимание, с кем и где, в каком сообществе, с какой общиной вы встречаете тот или иной праздник, потому что на этом поле есть много и пространств и общин, где происходит мракобесие под вывеской славянских праздников. Поэтому, конечно, изучайте, разбирайтесь, тоже отделяйте зерна от плевел, смотрите, чтобы мероприятия были безалкогольными, это первый маркер, когда вы можете распознать, стоит ли в этом празднике с этими людьми участвовать. Объединяйтесь и сотворяйте праздники. Также правильно проведенные празднества, связанные с рождением, свадьбы и обряды перехода, смены мерностей. Если вы эту тему изучите и кому-то из ваших близких там поможете тот или иной обряд рождения, свадьбы или смерти сотворить в более гармоничном образе, это тоже очень здорово поможет вам активировать внутренний код. Также нужно начинать изучать, на мой взгляд, очень важную науку, науку образности через понимание, прикосновение к букве «Ц». И сейчас это направление уже достаточно исследовано разными исследователями, в том числе и мной. Есть достаточно много материалов, и вы можете через соприкосновение с тайнами русского языка, через мудрость слова активировать в себе какие-то скрытые ценности, смыслы и черты своего собственного характера, который, надеюсь, имеет свою связь с нашими предками русичами. Ну, вот такие подсказки, самые простые, которые могут вам помочь. И, конечно, общение с единомышленниками. И так, слушание так. Лучших передач с Народного славянского радио, радио «Славянский мир». Там тоже прекрасные есть знания, веды, которые переданы. И сейчас я вот пробуждалась, когда вообще не было никакой литературы. Ну, вот такого, наверное, никакой, там, «Язычество древних славян» Рыбакова была книга, которая начала меня пробуждать еще в конце 80-х годов. То есть это была первая книга, с которой началось мое путешествие. Ну, я имею в виду именно из книг. Но много других вариантов было. Ну и, конечно, сказки. То есть если вы начнете читать сказки, былины, пословицы, поговорки, тоже очень многое в вас откроется. Кстати, очень много полезной литературы, помогающей пробуждать русский культурный код, есть на ярмарке «Сказочной Руси», которую мы которую я и муж Дубыня, богатырь Роман Головин, помогаем собирать как библиотеку сокровищницы мудрости и древней, и современной, которая помогает нам что-то очень важное внутри себя вспомнить. Так что, кому интересно, находите группу ВКонтакте «Ярмарка Сказочной Руси». Там тоже будут ключики-подсказки. Смотрите мои эфиры. У меня достаточно много эфиров по образности русского языка, в том числе на Народном славянском радио. И эфиры, конечно, других сказителей. Сейчас много есть информации, такой очень-очень качественной. Вкратце так ответила за такой глобальный вопрос. Ну, вопрос важный, лучше его еще раз проговорить. Это с чего начать? И пересмотреть сегодняшний живой эфир еще. Да, конечно. Еще один вопрос поступил. Ирина О. Василиса говорила о семи ключах. Один из ключей назвала буквицу. Почему не руницу? Ирина, я думаю, что руница – это тоже хороший ключ. Просто я человек последовательный, я привыкла в своих исследованиях изучать мир постепенно, йота за йотой. И тоже советую людям, особенно начинающим. Вопрос был, с чего начинать. Так вот, начинать надо с того, что более известно, но не до конца изучено. То есть и буквица в этом отношении более простая и близкая к нам по написанию, конфигурации символов, система. И нам, нашему сознанию и подсознанию будет проще активировать какие-то смыслы и коды через то, что нам ближе, более знакомо. А совсем какие-то новые, непонятные для многих людей символы, может начаться такая передозировка или отторжение от силы энергетической, которая содержится в рунице, и от образов, которые не совсем распознает наше сознание, по крайней мере. И от этого могут начаться разные процессы, которые, я считаю, можно пометить таким значком «Осторожно, энергоинформационная безопасность». Поэтому если вы находитесь на том уровне, когда вы уже простое изучили и готовы приступать к более сильному средству, к более такой мощной системе, активирующей наши глубинные коды, пожалуйста, руница вам в помощь. Благодарю тебя, Василис. Но я пока больше в чате не вижу ни реплик, ни вопросов. Тогда по традиции скажи что-то доброе и светлое нашим сегодняшним слушателям и зрителям, и не только сегодняшним, которые будут пересматривать этот эфир и смотреть по новой. Дорогие друзья, я благодарю всех, кто сегодня помогал сотворять этот эфир, всю команду Народного славянского радио. И благодарю всех участников и все силы, которые сегодня были со мной в этом эфире. Для меня это один из самых важных эфиров, но при этом он прошел в моем вот ощущении внутреннем очень легко, светло и при этом глубоко. И я благодарю вас за вот поддержку в том, что это вещание состоялось таким образом. И я надеюсь, что это слово пройдет дальше. И действительно считаю, что это веда может помочь нам что-то очень важное вспомнить, принять решение и возрождаться как птица Феникс. Чем больше русичей возродится как птица Феникс, тем более светоносной стаей и деятельной стаей такой вот будет русский народ, который сможет все изменить к лучшему. С нами сила рода, с нами сила предков, с нами мудрость предков. Наша задача быть максимально чистыми, чтобы это принять, и сильными, чтобы, применяя эту силу и мудрость, что-то изменить в этой жизни своими делами, своими подвигами. Желаю вам быть светоносными подвижниками. Всего доброго. Благодарю вас. До новых встреч. Благодарим тебя, Василиса, за твой труд, за знания, которые ты делишься через Народное славянское радио. И, конечно же, за твои ответы на вопросы наших радиослушателей и зрителей. И благодарю вас, слушатели, за ваши вопросы и за вашу поддержку Народного славянского радио. Берегите себя и своих близких. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.